эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 31 мая 2018 года, четверг, по одному из старинных, 10-й день месяца ветров, 7526-го лета Осьмица. И сегодня я, Алексей Орлов, в нашей виртуальной студии, встречаюсь с уважаемым мной Анатолием Алексеевичем Клёсовым. Добрый день, Анатолий Алексеевич. Добрый вечер. Ну, в общем, да, уже добрый вечер, но хотя у нас так на весь мир вещает, ну, по московскому времени добрый вечер. Итак, мы продолжаем тему ДНК-генеалогия об истории древних народов. И сегодня мы будем заниматься сравнением древних народов по ДНК. Но, естественно, не я буду заниматься, а этим будет заниматься Анатолий Алексеевич. И нам поведает, я надеюсь, в очередной раз очень много чего интересного. Сразу предупреждаю, вопросы мы принимаем и реплики только на тех сайтах, которые нам доступны. Это сайт Славянского народного радио, slavradio.org, а также на канале YouTube, youtube.com/slavradio. Одно слово. На других каналах, на других там сайтах мы не видим ваших вопросов, не обижайтесь. И еще, сразу напоминаю, беседа научная, поэтому про термины повторять не буду. В прошлый раз все разъяснил, объяснил. Учитывайте, пожалуйста, это, а не кидайтесь опять какими-то своими высказываниями немножечко не по теме. Буду рад, если у нас сегодня будет продуктивная встреча, продуктивная беседа и интересные вопросы от наших слушателей и зрителей. А вот теперь я отхожу в сторонку и буду внимательно слушать Анатолия Алексеевича. Пожалуйста. Ну, начинаем мы следующую передачу по тематике ДНК-генеалогии древних народов. Я на первой передаче в этой серии обещал, что будет примерно 30 тем суммарно по всем. И вот сегодня где-то около десятка из этих 30 тем мы затронем. Поэтому по каждой будет довольно коротко. И упор, если получится, будет сделан на вопросы и, естественно, на ответы на них. Итак, в той тематике, что была заявлена, первый идет древние предки евреев и арабов. Есть ли разница, когда разошлись евреи и арабы, почему и к чему это привело? Но дело в том, что еще недавно назад на эти вопросы ответ было дать практически невозможно. А вот сейчас можно, потому что есть евреи, есть арабы, у них есть, понятное дело, ДНК, в ДНК есть мутации, которая однозначно характеризуется, и они обрабатываются количественно и дают информацию о том, правда ли это, как вот нам говорит Библия и Тора, что евреи и арабы разошлись от одного общего предка. И мы, не беря за основу, понятное дело, Библию и Тору, принимая это как намек, вообще мы могли бы это даже вообще не знать, а просто исходить из того, что есть евреи и арабы. И я в свое время собрал коллекцию ДНК из баз данных и евреев, и у арабов. И оказалось, что если их вот эти данные, которые обозначены специальными индексами, их перемешать, их можно даже не знать, евреи или арабы, их можно пронумеровать просто от 1, 2, 3 до многих сотен, и разместить их на генеалогическом дереве, и посмотреть, что получится. Ну, ожидать можно было много. Первое, что евреи пойдут в одну сторону, арабы пойдут в другую сторону, и пересекаться не будут. Или наоборот, что евреи и арабы будут перемешаны, и, в общем-то, это тоже интересно было бы узнать, почему и как. Ну, или как-то по-другому. И вот оказалось, я не буду, поскольку у меня нет графики, а графика вся опубликованная, у меня есть целая серия книг по ДНК-генеалогии, и в ряде из них эта диаграмма встречается, это дерево гаплотипов. А напомню, что есть гаплотип, это как бы номер паспорта ДНК, а есть гаплогруппа, это обложка паспорта ДНК. Так вот, я собрал для начала то, что называется по индексу, это род, она же гаплогруппа, J1 по-английски, но это будет, я буду называть J1, а хотите и краткое 1. И вот и евреи, и арабы я отобрал так, чтобы они принадлежали к этому одному роду. Это, кстати, наиболее крупный род у евреев и арабов. ему принадлежит примерно 50%, 55% и евреев, и арабов. То есть половина или больше тех и других. И вот когда дерево было построено, оказалось, что картина, в общем, весьма впечатляющая. Дерево обычно имеет круговую структуру, и оказалось, что первая половина этого круга это находится на ней много ветвей. И вот одна ветвь идет, это только евреи. Следующая ветвь – только арабы. Следующая – только арабы, только евреи и так далее. То есть где-то полтора десятка ветвей идет на этой половине дерева, и ни один из них не пересекается, ни одна ветвь. Или это только евреи, или только арабы. Вот я для сравнения, чтобы была понятна значимость этого построения, вот если взять то же самое для русских и украинцев. И это было сделано. На самом деле ни одной ветви отдельно нет. На любой ветви русские и украинцы равномерно перемешаны. То есть означает, что реально между русскими и украинцами никаких проблем генеалогического, по ДНК, по происхождению, по народности нет. Это одни и те же люди. Я понимаю, что украинским националистам это наиболее ярым это не понравится. Они считают, что русские – это финно-угры, это монголы. На самом деле, вообще говоря, ничего плохого в том, чтобы быть финно-угром или монголом, нет. Но просто историческая справедливость или правда говорит о том, что нет среди русских ни финно-угров, ни монголов. И об этом можно отдельно поговорить. Потому что если были финно-угры, это лингвистическое понятие. Я не думаю, что много русских, которые говорят на финно-угорских языках. И еще меньше, которые говорят на монгольских языках. И по происхождению среди русских есть очень немного финнов. Это обычно на границе, это в районе Выборга. И дальше узкая полоса, где были перемешаны. А ведь Финляндия была 100 лет частью Российской империи. Конечно, были некоторые перемешивания, особенно вдоль границ. Вот они там и есть. А монгольских ДНК вообще у русских нет. Но это к слову. Так вот, повторяю, что среди украинцев и русских нет вообще никаких разделений, равно как и русские-белорусы, и украинцы-белорусы, и так далее. Все это единое поле. Это границы национальные так оказались проведены, что вот там вот русские, а тут украинцы. На самом деле это сугубо политическое образование. Так вот, значит, евреи-арабы – принципиально другая структура. Что означает, что ветви не перемешиваются? Это означает, что браков смешанных практически нет между арабами и евреями. Ну, наверное, эти можно единицы, но это тогда будет ниже всякой статистической достоверности. Это будет, так сказать, исключение. Евреи и арабы смешанных браков, так, чтобы это было заметно по статистике, их нет. И вот это, конечно, серьезное дело. Это говорит о том, что какого-то, понимаете, братания между евреями и арабами ждать не приходится и, видимо, не придется в течение долгого и долгого времени. Можно, конечно, оптимистам говорить, ну что вы, ну там еще, ну пройдет там 2-3 года, побратаются, будут друзьями. 4000 лет друзьями не были. И сейчас я скажу, откуда взяла цифра 4000 лет. Так вот, половина дерева, арабы отдельно, евреи отдельно. А вторая половина оказалась смешанная. Вот вторая половина, которая гораздо древнее, и на дереве это видно, это не коротенькие веточки, это длинные пушистые ветви. И вот это одна большая ветвь, если ее не разбивать на мелкие веточки, там смешаны евреи и арабы. И вот мы умеем рассчитывать, это очень легко на самом деле, вручную, может, без всякого компьютера. Можно, взяв число мутаций в ДНК этих евреев-арабов, можно посчитать, сколько суммарно ДНК, значит, сколько суммарно мутаций, причем это мутации не в генах, это мутации в негенных областях, они образуются там спонтанно, просто когда копируется ДНК, случайно время от времени копирующий аппарат человека дает сбои, ну как когда ксерокопируешь, и внезапно вдруг какая-то пылинка появилась, вот она, черная точка или темная точка, она дальше всегда уже присутствует, она всегда копируется. А если сделать 100 копий, 200 копий, 300, 500 копий, эти пылинки будут набегать. И поэтому скоро вся ксерокопия испещрена будет темными точками. Вот это и есть аналог мутации. Вот то же самое в ДНК. Идут сбои, образуются мутации, они никак не влияют на здоровье, на характер человека, на его умственные способности. Это просто вот сбои, которые на ксероксе никак не влияют на то, что в этом ксерокопе написано. Это просто фон идет. Неблагоприятный, казалось бы, фон, мешает читать со временем. Ну, а в ДНК даже неблагоприятного нет. Но он есть и есть. Так вот, если посчитать число мутаций, которое образовалось на все там сотни евреев-арабов в этой половине, оказывается, что общий предок этих евреев-арабов жил 4000 лет назад. Ну, вот эта цифра произвела, так сказать, убойное впечатление на специалистов по евреям и арабам. Дело в том, что, оказывается, мудрецы еврейские, они давно уже пытались определить, а когда все-таки жил общий предок евреев-арабов по своим там критериям. Ну, в ДНК имени нет. В ДНК не написано, кто это был общий предок. Мы только уже можем сказать, что по Библии и по Торе его звали Авраам, а по Корану его звали Ибрагим. Но мы не знаем, может, это был Вася Пупкин. Нам это неизвестно. Поэтому мы в дальнейшем просто примем по умолчанию, что это был действительно Авраам. Арабы сказали бы, что Ибрагим, повторяю. И он жил 4000 лет назад. Так вот, оказалось, что именно эти 4000 лет назад произошло разделение евреев и арабов на разные ветви. И вот тогда, когда мы обратимся уже после этого, мы обратимся к Библии и к Торе, мы увидим, что действительно по этим древним святым текстам у Авраама был Исаак, и был сын Исаак, и был сын Измаил, он же арабы называют Ишмаэль. И, как многие знают, слушатели и зрители, Ишмаэля изгнали из семьи. Он со своей матерью, египтянкой Агарь, ушел из семьи. Его, значит, Всевышний спас. И он дал потомство многим линиям, которые считаются арабскими линиями. То есть это как раз пошло от Авраама. А Иаков, виноват, Исаак, второй сын, он дал его, он стал отцом Иакова или Якова, по-разному тоже его называют. И у Иакова было 12 детей, и это их назвали 12 колен Израилевых. Так что здесь евреи и арабы разошлись 4000 лет назад. И как мы видим, за 4000 лет ничего общего вот, в отношении дружбы, замужества, женитьбы, культуры общности у них не было. Почему? Печальный довольно вывод, почему так получилось? Религия их разделила. Те, кто знает Библию и Тору, знают, что примерно в то же время, но несколько позже на самом деле, уже после выхода из Египта, Господь, значит, вот, обратился к Аарону, там был Моисей и его брат Аарон. Моисей был военачальником, а Аарон был, или стал точнее, первосвященником, выполняя волю Всевышнего, и Библия подробно описывает, что такое первосвященник, какие убранства, какие культовые принадлежности, какие виды этих принадлежностей. И Аарон стал первосвященником, а его дети, кстати, по мужской линии, стали называться коэнами. Вот коэн – это высшая религиозная, что ли, группа евреев. Их называют еще, кроме как коин, называют коханим. Коханим – это уже на иврите, а коины – это обычное, так сказать, имя, фамилия точнее. Многие знают людей по имени Коган, Коэн, Каган, Каганович и так далее. Это все как раз потомки Аарона, по крайней мере, так считается. Потомки Аарона, и вот они образуют высшую категорию служителей храма. Ну, храм, правда, был разрушен еще в 70-м году, примерно, там, в 71-м году нашей эры, поэтому коинам храма-то нет, в котором можно служить, поэтому они немного не удел, но, тем не менее, они остались лидерами, а их ассистенты стали называться левитами. Вот поэтому коины и левиты – это две таких высоких категории церковные, если угодно, хотя церкви там нет, но, тем не менее, будем упрощать и переводить, пользуясь словами, пользоваться такими нам знакомыми. Так вот, они разошлись 4000 лет назад. К чему это привело? Привело это к тому, что религия, похоже, разделила евреев и арабов. И мы понимаем, почему. У евреев пошел иудаизм, А у арабов пошло гораздо позже мусульманство. Это уже примерно 7 век нашей эры. Появилось мусульманство, но тем не менее не приняли иудаизм арабы. И вот религия, как мощно разделяющий фактор, он привел к разделению евреев и арабов. И ситуация пока выправлена, долго похоже не будет. Надо сказать, что религия вообще, с одной стороны, это мощный этический фактор. Вообще любая религия это структурирует этику людей, которые, так сказать, вот в этой епархии находятся. А как мы знаем, допустим, у православных людей Евангелие, они действительно содержат квинтэссенцию этических правил и принципов. И Библия, помните, и не убей, и не возжелай жену ближнего и так далее. Вот эти вот заветы, они, это есть этические заветы. И вот они у евреев, арабов, они разные. Вот это нужно понимать, почему разница. Кстати, религия разделила русских и поляков в огромной степени уже сотни лет по ДНК, по крови, так сказать. Это совершенно одни и те же люди. Однако поляки, они католики, а русские, они православные в большой степени, в подавляющей степени тех, кто следует религии. И вот это разделило. Если взять сербов и хорватов, вообще язык один и тот же, язык сербо-хорватский, идентичный язык. Однако же хорваты-католики, сербы-православные, и это привело к войне, еще не так давно была война кровопролитная при разделении, распаде Югославии. И вообще, когда мы смотрим на религию, она является мощным разделяющим фактором. Хотя сама по себе, как правило, это мощный цементирующий фактор внутри данного общества. Но между обществами, она разделяющий фактор. Теперь, говоря о гаплотипе коэнов, это тоже, кто знает план сегодняшнего нашего разговора, там есть вопрос, что такое гаплотип коэнов. Вот эта интересная вещь, она такая познавательная. Дело в том, что еще в конце 90-х годов, когда начались изучение ДНК, вот группа евреев, исследователей, популяционных генетиков, они опросили большое количество евреев и из них выделили группу людей, которые назывались коэнами. Никаких, конечно, объективных данных к этому нет. Просто коэны сказали, вот я коэн, и я коэн, а я вот не коэн, а я левит, а я там сефард. Да, вот так вот они, а я там ашкенази, и коэнам не принадлежу. Вот так, полагаясь на самоидентификацию, выделили несколько сотен человек, которые называли себя коэнами, что вот они потомки Аарона. И их определили фрагменты ДНК, определили их гаплотип, напоминая, что гаплотип – это как бы номер паспорта ДНК, это набор цифр, а гаплогруппа – это как бы обложка паспорта, это групповая характеристика. Как вот у граждан Российской Федерации обложка паспорта красная у всех, и она одинакова, так что она вряд ли является серьезной такой идентификационной характеристикой, хотя по сравнению с другими странами мира, конечно, там написано «Россия», поэтому это является разделяющей, отделяющей группой. Но, тем не менее, по всей России у всех обложки паспорта одинаковые, так что групповая характеристика не помогает в более детальном изучении. А вот когда берут фрагменты ДНК и берут у них… Раньше брали только 6 единиц, называются маркеры. Потом стали брать 12 единиц, 25, 37, 67. А сейчас наиболее продвинутые – это 111 маркеров. И вот это 111 цифр, которые образуют как бы номер паспорта. Вот когда обложка паспорта и номер паспорта – вот это уже уникальная практически характеристика человека. Потому что номер паспорта, он может быть оказаться у кого-то другого. Там у финна, у шведа, у француза, у англичанина. Но у них обложка паспорта другая. Вот поэтому сочетание номера паспорта и обложки, оно значит, позволяет идентифицировать довольно точно. Так вот у коэнов в то время, конец 90-х годов, тогда измеряли только 6 маркеров. И вот оказалось, что у тех коэнов самоназванных, которые тогда набрали, большинство, видимо, честно дали свою идентификацию, так сказать, не соврали, потому что большинство этих коинов, которых отобрали, у них вот эти 6 цифр были идентичны друг другу. И тогда эта группа авторов, которые это изучала, они решили, что это есть характеристика коинов. И отныне можно коинов находить, измеряя у них этих 6 цифр. Вот если 6 цифр совпадут, это коин. Ну, как мы сейчас знаем, уже с высоты нашего знания по сравнению с теми и с высоты вообще здравого смысла, то, что они это сделают, конечно, ерунда. И вот почему. Поскольку разошлись евреи и рабы от одного общего предка, то это скорее, это 6 цифр, это скорее всего не гаплотип коинов, а если уж так называть по Библии, это гаплотип Авраама. Потому что у арабов должны быть те же 6 цифр, они же пошли от одного общего предка. И поэтому у арабов должны быть такие же гаплотип коинов, что, конечно, смешно, потому что арабы к коинам не имеют ни малейшего отношения. Но почему так получилось? Да потому что те самые еврейские исследователи, они просто арабов проигнорировали. Вы понимаете, вот это вот серьезное дело, когда национализм настолько ясно выражен, ярко, что арабов просто за людей не посчитали, ну, как, увы, это надо признать, а просто назвали гаплотип коинов. А когда потом мы стали изучать, я в частности стал изучать активно арабов, выяснилось, что у них не меньше людей имеет такой же, точно те же самые 6 цифр. Поэтому гаплотип коинов к евреям имеет отношение, ну, скажем, там на 50%, 50-50. И, в общем-то, это надо понимать, что это ущемлять как бы арабов, относя это только к евреям. И вот дальше мы плавно переходим, а кто же эти самые 12 колен Израилевых? Ну, те, кто, опять же, знают Библию, они знают, что это есть потомки вот Авраама, и дальше Исаака, и Иакова, и дальше разошлись на целый ряд потомков. На самом деле было не 12. Иосиф умер раньше других. И поэтому, видимо, в компенсацию двух детей Иосифа тоже зачислили в эти колена Израилева. Так что на самом деле получилось 13 потомков значит, Иакова. Причем двое даже не потомки, уже внуки. Ну, кто, так сказать, тут уже не вдается, но 12 колен так узаконили, стали они каноническими, пусть там внуки, у них все равно ДНК такая же, как практически, как у родителей, как у Иосифа. И вот это самое, эти колена по Библии, или по мифологии скорее, они вышли все эти колена вышли из Египта, и 40 лет бродили, как известно, по пустыне, но это все согласно Библии. Подтверждений этому никаких нет, ДНК-генеалогии. Более того, подтверждений этому вообще нет. Тут надо проявить справедливость и сказать, что даже в учебниках истории Израиля этого нет ничего. Израильские историки пишут, что никаких подтверждений этому нет, ни археология это не поддерживает, ни ничего больше. А просто это принято считать, это мифологемы, но с другой стороны, когда вот я посчитал, когда жил общий предок, получается, он был и жил 4000 лет назад, и к этому пришли еврейские мудрецы тоже. Так что здесь что-то явно выполняется по библейской тематике, а что-то мы просто не знаем, может быть, узнаем позже. Так вот, дело в том, что когда уже 40 лет закончилось, они пришли на территорию современных Иудеи и Израиля, и якобы по Библии разделились на 12 территорий по этим 12 коленам израильским. А колено это было воинское подразделение. Когда они шли из Египта, это было 12 дивизий. Фактически у них были свои штандарты, у них были свои командиры. И только одно колено не было дивизии, не имело штандартов. Это были потомки Левия или Леви. Вот они-то были левиты. Они, как капелланы в армии, у них не было, вот нет подразделения священников, нет взвода священников, нет батальона священников. Они распределены по всем подразделениям воинским и в России, и за рубежом. Так вот так же было у левитов. Они были везде, никакого воинского подразделения не было. Так что колена израильские, они бы, их было 12, плюс 13 были левиты. И вот дальше было Вавилонское нашествие, Ассирийское нашествие. Евреев угнали, подавляющее большинство угнали в рабство. А потом многие из них вернулись, а многие не вернулись. В рабстве тоже было им не так плохо многим. Они стали богатыми людьми, многие из них стали финансистами, стали советниками у там, визирей соответствующих. Но тем не менее многие вернулись. И вот в итоге 10 колен пропали. Вернулись 2 колена. Это колено Иуды и колено Бенджамина, он же Вениамин. И вот эти 10 колен пропали, остальные. И вот куда они пропали уже 2000 лет, это волнует особенно евреев, особенно таких евреев, так сказать, ангажированных, которые заинтересованы в своей истории, а таких, наверное, все-таки очень много среди евреев, и ищут пропавшие колена. Много на этот счет легенд. Если будут вопросы после вот моего рассказа, я расскажу, как некоторые легенды, значит, какие подтвердились, какие провалились, а какие вообще даже оказались абсурдными. Но тем не менее, короче говоря, они пропали, до сих пор их не нашли. Я постараюсь, так сказать, сейчас так довольно коротко, чтобы оставить время на вопросы. Следующий, вот так мы закончили более-менее про евреев, хотя про них можно говорить довольно многое. И переходим к следующему вопросу, откуда появились цыгане. Вот тут я опять должен сказать про ДНК-генеалогию. Вот откуда появились цыгане? Ну, я думаю, что некоторые знают или слышали, что цыгане имеют отношение к Индии, что якобы они вышли из Индии. Но как это доказать? Как это проверить? Они же не говорят на индийских языках. Цыгане – такой довольно гибкий народ, который подхватывает язык той территории, где он, где цыгане живут. Ну, там у них, конечно, Рамалла, там есть их песни, но это не есть разговор. Они обычно говорят, в России они говорят по-русски, в Болгарии по-болгарски, в Сербии, в Хорватии, соответственно, на сербо-хорватских языках. Но как только ДНК-генеалогия сделала буквально первые тесты среди цыган, оказалось, это действительно индийцы. То есть их ДНК по мутациям, по набору, по картине мутации совпадает один к одному с дравидами Индии. Почему дравиды? На самом деле в Индии есть разные уровни социальные индусов, или точнее индийцев. И вот высшие касты индийцев – это брамины, это кшатрии. Ну, брамины – это священники, кшатрии – это военные люди и так далее. А вот дравиды – это либо внекастовые, либо это племена, либо это, как правило, низшие касты. И вот цыгане – это представители низших каст, которым, видимо, надоело быть в свое время в Индии, и которые отправились в дальние путешествия, и в итоге они пришли в Европу. Скажем, в Болгарии цыгане, вот их ДНК датируется примерно 500 лет назад, 525 лет назад. В Сербии и Хорватии 1000 лет назад, 1100 лет назад. Но, тем не менее, это цыгане из гаплогруппы H, а есть довольно много цыган. У них гаплогруппа R1A. То есть та самая, которая доминирует в России, доминирует на Украине, доминирует в Белоруссии, заметно выраженная в Хорватии и Сербии. То есть это мера, ну, люди продвинуто знают слово промискуитет, то есть это мера промискуитета цыганок. По-простому сказать, их верности. Вот когда цыганки неверные, они подхватывают то ДНК, ну, которое им понравится или так сложилось. Вот поэтому образовались R1A, явно не, так сказать, исходные, и не только R1, а на самом деле у цыган, помимо доминирующей H, или она же H гаплогруппы, у них почти все, что есть на данной территории. Так, действительно, цыганы, они, надо сказать, верностью своему табору или своим мужьям не отличаются. И на самом деле вот сейчас, почему ДНК-генеалогия, она, ну, довольно, так сказать, может быть, откровенный инструмент, она тут же выясняет. Дети, они мальчики в первую очередь, они действительно от отца происходят, или они происходят там от кого-то другого. И поэтому мой совет обычный, когда люди хотят определить, анализ ДНК сделать себе и зачем-то своим сыновьям, я обычно говорю, не надо этого делать. Потому что, ну зачем? Меньше знаешь, лучше спишь. Хоть это и немного, но процент, в общем-то, заметный. Людей, у которых ДНК сына не совпадает с ДНК отца. Вроде бы живешь и меньше знаешь, а тем более, когда окажется другая ДНК, другая гаплогруппа, другой гаплотип, а жена рядом, и она жива-здорова, то она здоровой может довольно резко перестать быть. Тут может до смертоубийства дойти. Поэтому зачем это надо? Вот, поэтому, пожалуйста, не будьте настолько любопытными, потому что если не хотите, на свою голову проблем. Я потом мог бы рассказать про одну историю, которую я месяц переживал, и потому что вот, затребовал отец, чтобы он и два сына всем троим сделал ДНК-анализ, и чтобы проверить. Вот я весьма так понервничал, мало ли что могло быть. Ну вот, говоря о цыганах, они разного рода племени, но подавляющее их большинство все-таки индийского происхождения. Теперь, говоря о древних народах Кавказа, откуда они появились, какая связь с русскими, откуда такая разноплеменность на Кавказе? Ну, дело в том, что Кавказ – это перекресток цивилизаций. Кавказ, разные волны миграции были на Кавказе. Самая, наверное, древняя волна – она шла с юга, из Месопотамии, так называемые урукские миграции, гаплогруппа J2, по-английски J2, обычно мы говорим на русском языке, хотя J понятно, все-таки английский термин и символ. Но оттуда они шли, как говорят археологи, историки, они двинулись на север, на Кавказ, в поисках полезных ископаемых, нужны были металлы. И наступил уже 7 тысяч лет назад, наступил бронзовый век у наиболее продвинутых народов, был век халколитический или медный век, скорее столь давно, и нужна была медь. Поэтому двинулись наиболее предприимчивые люди, двинулись на Кавказ, и они оставили, принесли много гаплогрупп вот этого J2, принесли на Кавказ. Далее, следующая, видимо, была миграция с севера. Это группа R1B. Вот сейчас их 60%, а то и 2/3 людей на западе Европы, центральной Европы, западной Европы. Они вышли из Южной Сибири. Это тоже интересно, что предки современных европейцев вышли из Южной Сибири, продвинулись на запад, перешли по Южному Уралу, пересекли весь Северный Казахстан, оставили много культур археологических, там ерсекская, батайская культура, пришли на Волгу, основали там ямную культуру, но понятно, что они не знали по тем временам, как она называется. Сейчас ее уже называли ямной культурой. Это датировка примерно 5,5 тысяч до 4,5 тысячи лет назад. Потом они развернулись на юг, прошли через Кавказ и вот ушли на Ближний Восток. И вот на Кавказе они оставили множество своих гаплогрупп R1B. И, в общем-то, интересно прослеживать их родословную. И это, как правило, это как раз волжане. Это ямная культура с Волги. У них не просто R1B, у них еще есть целый ряд других мутаций дополнительных, которые позволяют проводить более тонкую структуру. Вот это R1B, там Z2103. Вот это именно ямная культура. И это R1B, Z2103, их полно на Кавказе и полно в Турции современной, а также довольно много и дальше, южнее, на Ближнем Востоке. Вот так ДНК-генеалогия позволяет узнавать, кто куда передвигался и когда, потому что все это датируется. Кстати, не так давно в Академии ДНК-генеалогии, а у нас есть лаборатория ДНК-генеалогии, обратился, как и сотни других, обратился один человек, который хотел узнать свою, так сказать, гаплогруппу, гаплотип. То есть обратились-то сотни, но вот это интересно, тот один, у которого оказалось он R1B, Z2103. То есть он прямой потомок древней ямной культуры, которые его предки жили вот как раз 5500-4500 лет назад. Прямой. То есть уже речь идет не об архивных поисках, которые не глубоко копают, тоже полезно, но не глубоко. То есть он один из немногих, который знает свою родословную на тысячи и тысячи лет вглубь. Потом пошли подобные же тесты, и мы знаем, что по меньшей мере 20 человек из тех, которые обратились в Академию ДНК-генеалогии, они все потомки ямной культуры, у всех Z2103. И вот как-то я с археологом одним разговаривал, я говорю, вы знаете что, вот сейчас уже до того дошла ДНК-генеалогия, что мы можем вам пофамильно назвать прямых потомков древних ариев, которые разъезжали на колесницах. Потому что есть территории, на которой как раз вот колесничьи, древние колесничьи арии, И вот мы можем теперь, а поскольку есть ископаемые гаплогруппы, гаплотипы, ископаемые ДНК, мы можем прямо по фамилии сказать, кто вот их прямые потомки. И вот чем интересна ДНК-генеалогия, может действительно, выкапывая древние кости, из них извлекая ДНК, это уже дело техники, можно очень много узнать про любого из нас ныне здравствующих, а и ныне, так сказать, существующих. Так вот, Кавказ – это перекресток цивилизации. С юга пришли урукцы, J2. С севера пришли так называемые эрбины, потому что эрбины, потому что это R1B. У них нет другого наименования, чтобы каждый раз не говорить, это потомки, древние, гаплогруппы, R1B. Мы называем их эрбины. Вот они пришли с севера, и вот если взять, например, майкопскую культуру археологическую, то в ней есть несколько уровней. И вот археологи были десятки лет озадачены. Почему вот они копают разные слои, и разные слои имеют, скажем, там, разные наборы предметов. И положение костяков в захоронениях разное. Одни на спине, другие на правом боку, третьи на левом боку. Они давно догадались, что, и говорят, что корни этой культуры расходятся в разные стороны. Но что за корни, что за стороны, они не знали. Вот сейчас мы можем им сказать определенное, что там есть J2, это один корень, J1, это, вернее, виноват R1B, это другой корень, а третий или это G2A, либо это R1A, надо с этим еще разобраться. Короче, мы уже знаем, как помочь археологам опознать, кто пришел откуда и когда. Вот это вот интересное дело. А так на Кавказе действительно легко разделяется Западный Кавказ и Восточный Кавказ. Если на Западном Кавказе есть множество R1B и много R1A, то на Восточном Кавказе это J2 и J1. То есть даже на Кавказе перемешивание после тысячелетий не получилось. Тут тоже можно об этом много говорить. Скажем, осетины, они на 80% G2A, это то, чтобы G как бы 2A. А вот карачаево-балкарцы, они на 30% вот это G2A, на 30% R1A, а остальное относительно минорно по численности гаплогруппы. Тоже можно узнавать, кто есть кто, и можно решать древнюю загадку, которую мечтают решить карачаево-балкарцы, мечтают решить осетины, а происходят ли они от Алан. Правда, осетины решили, что им уже и так ясно не происходит, но на самом деле вот тут вопрос не такой простой. Поэтому вполне возможно, что и карачаево-балкарцы, и осетины, и ингуши, у которых J2, они возможно, что все три этноса происходят от Алан. Но это надо еще разбираться серьезно. Но я был бы рад, если бы так и произошло, потому что иное расстояние между этими этносами достигают, ну, в общем, плохо допустимых величин, потому что каждый хочет одеяло тянуть на себя аланского наследства, а это, в общем-то, трение не очень хорошо, тем более, когда все три этноса в составе Российской Федерации. Зачем ссоры в этом отношении? Вот поэтому связь с русскими на Кавказе не очень большая. Дело в том, что в России R1A и, скажем, карачаево-балкарцы — это треть R1A, но это разные R1A, это разные ветви. Если в России R1A и индекс Z280, то у карачаевцы R1A индекс Z93. Это две разных линии, которые разошлись примерно 5000 лет назад. Поэтому, когда мы сначала, много лет назад, узнали, что R1A и там, мы думали, ну вот русские пришли и принесли свою гаплогруппу на Кавказ карачаевцам. А нет. Пришли, это еще древние арии там были, русские тут ни при чем. Следующий вопрос. Вот древние испанцы, англичане, французы, немцы, скандинавы, финны, баски. Кто такие, откуда взялись? Вот большинство из них имеет гаплогруппу R1B. Вот эта группа, повторяю, она прошла с Южной Сибири, прошла по Евразии, дошла до Волги, расселились по русской равнине. Потом в итоге они почти все ушли, осталось только 5% у современных русских, 5% только гаплогруппы R1B и 50% R1A, на порядок больше. И вот они шли через Кавказ на Ближнем Востоке, дальше они добрались, пройдя, видимо, Египет, они добрались до Пиренейского полуострова, заселили Пиренейский полуостров, поэтому баски – это они. Вот баски, у них общий предок жил около 5000 лет назад. Как раз тогда эрбины пришли на Пиренейский полуостров. И баски на 90% почти это носители гаплогруппы R1B. И похоже, что язык тут древний, эрбинский, остался. Потому что баски одни из немногих в Европе, у которых язык совершенно другой, нежели во всей Европе. Таких очень мало. Это венгры, у которых финно-угорский язык, и это баски, у которых язык баски. Остальные все индоевропейский язык, ну, разве что еще Эстония, финно-угорский язык и финны сами финно-угорский язык. А остальные все – это языки индоевропейские, как, кстати, и у русских индоевропейский язык, как у славян всех. Так вот, древние испанцы, поскольку прошли это R1B через Испанию и Португалию, они в подавляющем большинстве – это R1B. Англичане, которые попали R1B, попали оттуда с Пиренейского полуострова, кто по морю, кто по суше, они тоже в подавляющем большинстве R1B. Французы на 2/3 R1B. Дальше немцы, ну, наполовину примерно R1B, а вот почти наполовину R1A. Дело в том, что разделение довольно четкое. Восточная Германия – это в основном R1A, а Западная Германия – в основном R1B. Как так получилось? А потому что Восточная Германия, она в огромной степени была славянской. И ее онемечили. Дело в том, что были трагические времена для славян в Средние века. Это тогда, когда, так сказать, крестоносцы, можно сказать, шли на славян и навязывали им как раз вот ватиканскую версию христианства. И славяне очень многие погибли, это идет речь и о славянах, которые живут на территории нынешней Восточной Германии, это и Арконы, это и остров Рюген, как раз Арконы на острове Рюген, это, в общем-то, Балтика, славянская Балтика. И балтийские славяне, которые там жили, они практически все оказались онемеченными. И поэтому у немцев гаплогруппа R1A у половины. И это тоже, конечно, печально, потому что, когда была Великая Отечественная война, получилось, что R1A немецкие сражались с людьми своего же рода. R1A русскими, белорусами, украинцами и так далее. Почти половина литовцев тоже R1A. И вот это вот, к сожалению, не помешало людям одного рода убивать друг друга, а уж понятно, что война была справедлива с точки зрения русских и несправедлива с точки зрения немцев. Вот, так сказать, одни R1A были несправедливыми, другие R1A были справедливыми. Дальше, говоря о скандинавов, там другая картина. Дело в том, что у скандинавов есть совершенно отдельная древняя гаплогруппа, которая в захоронениях находится с датировкой 7000 лет назад. Это по-немецки звучало бы I1, а по-английски было бы I1. Вот это в основном там 40-45% Швеции, Норвегии, Дании, это как раз вот I1. А вот в России это практически таких нет, то есть мало. Уже первый был звоночек, что как это получилось. Вроде бы скандинавы были тьма их, как говорят норманисты, тьма их жила на русское равнение, а где ж I1? Совсем не тьма, в среднем 5% среди русских. И среди украинцев, среди как раз литовцев чуть больше. А русские, украинцы, белорусы, вот это I1 почти нет. Так вот, это скандинавское. Финны другие совсем. Вот это уральская гаплогруппа. Примерно 3-4 тысячи лет назад носители этой гаплогруппы, это N-гаплогруппы, как Настя или Наталья, они жили на Урале. И вот они уже на переломе R или близко к переломе R, с конца старой эры, начала новой эры, они продвинулись дальше до Балтики и образовали южных балтов, это литовцы-латыши, они образовали эстонцев, и они еще позже образовали финнов. Финны вообще молодой этнос, он образовался путем продвижения группы N с Урала, и это начало или, может, даже середина первого тысячелетия нашей эры. А вот литовцы-латыши, Это, да, собственно говоря, тоже конец, немножко пораньше, конец прошлой эры. И вот, когда мы это все узнали и расчеты провели, выяснилось, вот один из мифов, который оказался совершенно неверный, что якобы финны жили с древности глубокой, там многие-многие тысячелетия жили по всей русской равнине, пришли славяне, их, понимаете, ославянили. Дело в том, что нет финнов древних на русской равнине. Они пришли, как они пришли на территории нынешней Финляндии, будучи финны, так они там и остались. И говорили на языках финно-угорских. Что интересно, лингвисты своей бесконечной мудрости, они называли языки финно-угорскими, когда на самом деле правильно было бы их назвать уральскими, потому что это уральцы. Финны – это конечная точка прохождения. Но лингвисты это любят называть с потолка, скажем, там арийская группа, еще древние арии, они прошли на иранское плато, и их язык был назван иранским. И говорили, что вот это иранцы. Ну какие же это иранцы? Это древние арии. И вот дальше пишут лингвисты, историки, что на Днепре 5000 лет назад жили иранцы. На самом деле это расшифровывается по-другому. На Днепре 5000 лет назад жили люди, которые говорили на языках иранской группы, которые на самом деле названы по названию иранского плато конечной точки пребывания. Это примерно так же, как назвать сейчас английский язык, назвать новозеландским. Ну, потому что в Новой Зеландии по-английски говорят. Значит, все британцы говорят на новозеландских языках. Ну, лингвист скажет, как так? Ну, это абсурд. Так вот, такой же абсурд – это называть языки финно-угорскими, когда они на самом деле угорские языки. Такой же абсурд, как называть языки арийские, называть иранскими. Вот это вопросы о скандинавах, финнах и басках. Конечно, когда шли с Урала, шли носители вот этой гаплогруппы N, Балтика была ближе, оставили, они разбились на два потока. Один раньше пришел, повторяю, и из них стали, образовались литовцы, латыши и эстонцы. Но эстонцы оказались промежуточными между финнами и литовцами, латышами, и у них язык оказался то, что называют финно-угорским. А оба рукава стали продвигаться дальше. И вот принесли эти самые гаплогруппу N, принесли в Польшу, прошли дальше Польши, и северно тоже, будучи финны, шли туда на запад и принесли немного своей гаплогруппы N, принесли в Данию, Норвегию, Швецию. Там совсем мало. Вот как раз гаплогруппа N, там единицы процентов. Основная носители N – это финны, у них в провинции достигает до 70-75% гаплогруппы N. Что интересный случай, это венгры. Вот они говорят на языках тех же, финно-угорских. Но когда померили у венгров эту гаплогруппу, N оказалось менее половины процента. Вот это интересно. Представляете, мужчин менее 5% гаплогруппы N, а вся страна говорит на финно-угорских языках. Но этому есть одно объяснение, наиболее достоверное. Дело в том, что туда дошли войска Батухана, Субодаем уже, престарелым Субодай Богатуром, и венгры оказали сопротивление, были практически все вырезаны. Поэтому носители гаплогруппы N, мужчин, их не стало, ну, меньше 5%. А женщин пощадили, и вот они воспитывали детей, а дети уже, естественно, были других носителей, там у них до 60% гаплогруппы R родина, и вообще все прилегающие территории, а женщины детей учили своему языку, финно-угорскому, и оказалось, сторона говорит на финно-угорском языке, а гаплогруппы этой там нет. Вот такие бывают казусы, которые трудно было бы найти объяснение, но можно найти вместе с историками. Потому что историки знают, конечно, что венгров вырезали как раз в те самые времена. Предпоследний вопрос. Кто такие хазары и куда они делись? Вопрос интересный, он претерпел несколько трактовок. Трактовка самая древняя была, что хазары были евреями, ну или иудеями, такой нейтральный оборот, и вот это были хазары. Потом, когда стали изучать больше и больше, оказалось, что какая-то ерунда получается. Никакой иудейской атрибутики нет у хазар, ни каких-то символов, никаких знаков, ни религиоза, никаких там нет. Хотя евреи там, безусловно, были. Потому что были гонцы, были купцы, шло торговое сношение с древним Киевом, и, в общем-то, явно известен документ, где еврейское сообщество обращается к киевскому князю с просьбой пощадить одного еврейского купца, который там в чем-то провинился, то ли обмерил, то ли обвесил, и они просили, значит, вот к нему провести снисхождение. То есть евреи там были. Но, похоже, были совсем немного. И поэтому появилась версия другая, что это только верхушка хазарского каганата, которые были евреями. Ну и в общем-то, но никто не изучал ископаемое ДНК. Первое сделали мы вместе с ростовскими генетиками и более того специалистами по криминалистике, которые знают, как работать с древними костями. И вот вышла статья у нас с одним соавтором, как раз специалист она по как раз палеогенетике, и вот я был в соавторах, и вышла статья по изучению древних ДНК хазар. И вот мы взяли два ископаемых захоронения, они типично хазарские, они обнесены ровиком, это классический вариант. Хазары обносили свои могилы, так сказать, своих соплеменников ровиками. Есть такая версия, чтобы отогнать злых духов. Внутри хазарская типичная тематика, атрибутика, хазарские артефакты. Но оказались оба захоронения, не родственные друг другу, разделяет их, оказывается, тысячелетия их линии, но оба оказались R1A. Ну, раньше бы сказали, ну все, вот видите, русские от хазар произошли, а ничего подобного. У них R1A Z93. А у русских R1A Z280 и R1A M458. Хазары не предки, вот те, по крайней мере, двое хазар на их примере, не предки русских. Естественно, скептик скажет, ну подумаешь, по двум захоронениям делать такие принципиальные выводы. Но скептик приглашается провести более глубокие исследования. Наука развивается именно так. Сначала делают первые эксперименты, выдвигается концепция, теория, а дальше копают глубже, глубже, глубже. Изменится. Будем рады изменить наши выводы. Пока их нет. И пока никто больше не изучал. Так вот, хазары никуда не делись. Хазар гаплогруппа Z93R1A, напоминаю, на Кавказе масса носителей гаплогруппы R1A Z93. Это скифская, это степная, то есть хазары – это степняки. Хазары, по сути, это скифы. Какая там у них была верхушка, иудейская или не иудейская, мы не знаем. Пока, повторяю, не нашли археологи ничего практически. И ДНК-генеалогия с двумя примерами пока тоже ничего не нашли. Но ясно, что никуда они, хазары, не делись. Они продолжают, их потомки, жить там вокруг. Есть такая легенда, что якобы они ушли на запад, перешли туда, в Западную Европу или Центральную Европу, и стали ашкеназами, евреями. Ну, на самом деле, да, у евреев гаплогруппа ашкеназов Z93, если это R Z93. Но идем, что у хазар другая гаплогруппа, тех, что мы нашли, она не та. А Z93, она тоже Z93, но дальше гаплотип другой. Так что пока сведений в пользу того, что ашкеназы – это бывшие хазары, пока таких данных нет. Может быть, их и не будет. Так что здесь обычно, когда говорят, делись, пропали, никуда древние народы, как правило, не делись, ну, кроме вот, когда вырезали, похоже, венгров древних. В основном, кто были раньше, те же арии, продолжают жить. Они, допустим, в Индии, потомки древних ариев, высшая каста составляет до 72%. Никуда они не делись. Древние арии потомки, это скифы. И они потомки скифов, потомков ариев. Это среди них, их много в Киргизии, их много в Узбекистане. А есть таджики, это вообще потомки не скифов, а самых древних ариев. У них общий предок, именно арийский у таджиков, и жил примерно 4500 лет назад. Так что арии разошлись на две ветви. Это арии как бы центральной полосы, Z280, и арии степные, и югостепные, южностепные. Все у них имеется одна и та же метка, 45. То есть, короче говоря, русские имеют метку арийскую Z645 и дальше Z280. А арии южные имеют метку ту же самую Z645, Z93. Поэтому и те, и другие потомки ариев. И тут уже никуда скептики или агрессивно настроенные критики никуда не денутся. Хотите, предлагайте свои версии, которые непременно должны включить в себя то, что и арии средней полосы, и арии степные и югостепные – это две ветви, идущие из одного общего предка. Ну и последний вопрос. Откуда появились древние жители Америки, когда они там появились? Это сибиряки по происхождению. Дело в том, что гаплогруппа Q, она популярна весьма в Сибири, и вот где-то 30-25 тысяч лет назад это носители гаплогруппы Q, они снялись с этих мест и пошли на север. Это был еще в межледниковый период, тогда не было Берингового пролива, это была Берингия, это была сухая территория, сухой мост. Они перешли через Берингию и попали в Северную Америку. Тогда, повторю, ледников не было, они тогда не сильно страдали. И они заселили всю Америку от севера до самого-самого юга. И это все гаплогруппа Q. И вот когда мы говорим, ну, такие вот майя, непонятно откуда они взялись, древние ацтеки, древние майя, кто-то пишет вообще инопланетяне, потому что у них такая другая культура, да ничего подобного, сибиряки. У них гаплогруппа такая же, как и в Сибири, и гаплотипы весьма близки. То есть можно сопоставить и рассчитать, когда жили их общие предки. Так вот, они заселили всю Америку. Это есть американские индейцы. Но дальше опять драмы, которых много в истории. Когда Колумб появился со своей бригадой, появился, значит, вот поначалу на Кубе, Латинская Америка, конкистадоры в Южной Америке, потом появились, значит, те, кто стали называться американцами, это британцы и близкие к ним люди, появились в Северной Америке. Вот в Северной Америке очень много индейцев заменили свою гаплогруппу. Ну, во-первых, там было древнее, так сказать, такое поверье, что жену подкладывать уважаемому визитеру. И вот много очень людей родилось с европейскими гаплогруппами. Сейчас на севере осталось меньшинство индейцев американских, у которых родная, своя, коренная, автохтонная гаплогруппа Q. А вот интересно, что в Южной Америке испанцы, которые туда прибыли, у испанцев были другие нравы, нежели англичан, они, похоже, не прикасались к древним, так сказать, индианкам, если так можно назвать, к коренным, исконным жителям Южной Америки. И те сохранили свою исконную гаплогруппу Q. И сейчас гаплогруппа Q в Южной Америке до 95%. Вот видите, как интересная психология, обычаи, мораль, как угодно назовите. То есть конкистадоры и прочие испанцы убивали, массами убивали индейцев, а женщин они не трогали в известном отношении. Поэтому так остались и майя, ацтеки, все другие гаплогруппы Q. Так вот, появились они там еще порядка 20 тысяч лет назад, хотя эта дата сейчас оспаривается археологами. Дата, которая меньше оспаривается, 13 тысяч лет назад, культура Кловис археологическая. Но другие говорят, что вот 13 тысяч лет назад это Кловис, тоже гаплогруппа Q. Все, что нанесли гаплогруппа Q, древние. А вот пропустили там еще тысячелетия. Ну, короче говоря, скажем так, 20-13 тысяч лет назад появились древние жители Америки. Все эти байки о том, что китайцы прибыли в Америку и, значит, первые открыли ее, еще бог знает когда, что якобы викинги прибыли в Америку. Возможно, и прибывали, только потоков не оставили. Вымерли, наверное, все. Их линия терминировалась. Поэтому байк-то много. Но в науке любая байка должна быть обоснована, перекрестно проверена и подтверждена. Так вот, эти байки про викингов и прочих там северных людей, перекрестной проверки они не проходят. Поэтому вот Q тут уже перекрестно проверены и доказаны. Вот такая история. Мы уже почти час я рассказываю. Пора прерваться и перейти, если такие будут, к вопросам. Спасибо. Да уж, хорошо, хорошо. Это я должен поблагодарить, и наши радиослушатели должны поблагодарить за столь интересный доклад. Конечно же, вопросы есть и реплики есть, и сейчас мы к ним по плану перейдем. Напоминаю, что вопросы мы принимаем на Народном славянском радио, а это означает, что пишите только на тех ресурсах, которые к Народному славянскому радио принадлежат. Относится это сайт slavradio.org, там есть у нас беседка, чат, а есть также канал YouTube, youtube.com/slavradio. На других ресурсах мы просто ваших вопросов и реплик не видим. Итак, небольшая отбивочка, и потом переходим уже к разговору с нашими радиослушателями и зрителями. В эфире Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 31 мая 2018 года, четверг, по одному из старинных, 10-й день месяца ветров 7526 лета Осьмица, ДНК, генеалогия об истории древних народов, и сегодня уточнение сравнения древних народов по ДНК. Анатолий Алексеевич Клёсов в первой части сделал, на мой взгляд, замечательный подробный доклад, из которого много что стало ясно, как кто куда двигался. Ну, а вторая часть уже, наверное, будет как дополняющая, если кто чего не понял. Ну, для начала я от себя так что-то отмечу. Вот когда говорили про Америку, передвижение сибирцев и вообще многих народов и в разной части нашего земного шара, то получается, в общем-то, Сибирь, Алтай, Южный Урал, ну вот это вот место послужило таким, ну, как сейчас можно сказать, местом, откуда все вышли народы, которые так или иначе взаимосвязаны были с славянскими, русскими, арийскими, как хотите называть, в общем, с нашими предками. А нам навязывают, и вот уже неоднократно это в разных передачах поднималось, что якобы все это было в Африке, и все замечательно, все хорошо. Мы уже отмечали, что, может быть, в Африке кто-то и зародился. Мы эти пока не рассматривали древние народы, но каким-то образом получается, что к нам оттуда из Африки особо никто сюда и не приходил. Ну, на самом деле, я неоднократно об этом писал и говорил, нет никаких признаков, что человечество вышло из Африки. По поводу человечества обычно специалисты говорят «анатомически современный человек». Речь не идет об архаиках, а который не является Homo sapiens. Дело в том, что человек разумный, Homo sapiens, он, там, к нему четкие критерии. Это порядка полусотни антропологических критериев, по которым Homo sapiens считается Homo sapiens. Если взять архаиков, начиная там Homo erectus, человек прямоходящий, там, неандерталец и прочее, они не являются Homo sapiens. Поэтому, когда появились первые соображения о том, что вышли из Африки, эти соображения не выдерживают никакой критики. Я уже говорил не раз, что первая статья, которая подняла шум, она у него в самом начале, где самые главные выводы, она, я почти дословно сейчас ее по памяти пересказываю, она была так, что якобы нашли ДНК путем экстраполяции, на самом деле, древней женщины, которая жила, где вот сейчас я поясню, и вот в абстракте, это часть статьи, в которых самые главные выводы, и авторы пишут, что эта женщина предположительно жила в Африке, предположительно 200 тысяч лет назад. Но вот за это предположительно, как такой вообще вывод могла редколлегия или рецензенты статьи пропустить, уму непостижимы. Но это вызвало могучий всплеск интересов в СМИ, и стали все только говорить, что смотрите, вышло из Африки, не все же читали оригинал, читали там «Волосы стоят дыбом», как это было показано. И вот смотрите, из Африки, оказывается, вышли. И вот пошло, и такое пошло давление СМИ, что ученые дрогнули. А есть ученые, которых ничего не стоит дрогнуться. Они начинают подыгрывать либо СМИ, а еще больше подыгрывают грантам. Поэтому они сделали заявки на гранты, что вот мы сейчас покажем, что человек вышел из Африки. Им тоже деньги большие. Но, казалось бы, почему? А потому, что это мечта либерала. Либерал, особенно западный, он млеет от одной даже мысли, что люди вышли из Африки. Ну как же, они готовы пасть на колени и сказать, наши вообще чернокожие друзья, мы вас мучаем, мы вас убивали, мы вас угоняли в рабство, а вы, оказывается, наши родители. Мы каемся, да, мучили, убивали, угоняли в рабство, безусловно. Но когда не доказано, чего ж такие эти самые вешать, это дело не проверено научное, должна быть научная истина. А она о том, что люди уже жили в Африке, нет этого и близко. Так вот, все легенды о том, что вышли из Африки, все рассыпаются в пух и прах. Первое. Обожают популяционной генетики положение, что в Африке самое большое разнообразие генов генетическое. А это значит, что там прародина Африки. Ну, знаете, я им отвечаю, что в Москве самое большое разнообразие генетическое в России. Но это не значит, что вся Россия вышла из Москвы. А в Нью-Йорке самое большое разнообразие, видимо, среди всех городов мира. Но это дюйт не знает, что Нью-Йорк – это прародина планеты. Дело в том, что любой маломальский, имеющий отношение к наукам естественным, знает, что это относится к системам замкнутым. Вот когда система замкнутая, изолированная, вот тогда действительно разнообразие в этой системе, когда нет входа и нет выхода, а все варится внутри, да, самое большое разнообразие означает самые древние в данном ситуации общие предки. Но в Африку ходили все, кому не лень. И входили, и выходили, так же, как в Москву, так же, как в Нью-Йорк. Поэтому аргумент этот не годится никак по поводу разнообразия. Второе. В Африке нашли самые древние скелеты человеческие, датируемые там 200 тысяч лет назад. Во-первых, из этих скелетов большинство не имеют лицевых костей, лица нет. Поэтому говорить о том, что антропологически они подходят под Homo sapiens, уже нельзя. Многие из них имеют архаические детали. Это уже не проходит под Homo sapiens. Однако, что движет людьми, которые понимают, что они не проходят под Homo sapiens, тем не менее давить и говорить, что это вот Homo sapiens? А потому что человек слаб. Потому что тот, кто покажет, что это древний Homo sapiens, 200 тысяч лет, это все, это научная слава, это членство в академиях, это гранты, это публикация в любых престижных изданиях. И люди на этом деле ломаются, начинают просто передергивать и фантазировать. Увы, это в науке слишком часто. Поэтому, когда внимательные антропологи разобрались, уже довольно многие сходят к тому, что самые древние африканские ископаемые кости датируются 36 тысяч лет назад. Вот как Homo sapiens. Но, пардон, в Европе это 45 тысяч лет назад найдены прекрасно сохранившиеся кости европеоидов, Homo sapiens, давностью 45 тысяч лет назад в Британии и в Италии. Дальше на русской равнине на Костенке это 40 тысяч лет назад. Это, я уж не говорю о том, что найденный усть-ишимский человек, это 40 тысяч лет назад, в Китае найдена датировка 80-120 тысяч лет назад. То есть здесь тоже ломаются вот эти датировки. Дальше, сейчас навалилось геномное исследование. Но это же ужас, как они выполняются. Берут африканцев, делают у них геном. Буквально одного африканца, двух, бывает трех, но обычно один африканец делает геном. И сравнивают, допустим, Ближний Восток. И показывают, что геном африканца, он близок по виду с Ближним Востоком. Естественно, делают вывод, а естественно, что другого поп-генетика ждать не приходится. Это показывает, что африканцы вышли из Африки и перешли на Ближний Восток. Почему-то сходство не трактуется, что это люди из Ближнего Востока пришли в Африку. Но раз похож-то в обе стороны, похож это симметрично, но это уже не попадает в концепцию, которую нужно держать. Вот поэтому, более того, когда начинаешь разбираться, кто же был тот африканец, который... Оказывается, у него была гаплогруппа там Б, Это или а еще лучше Е1Б. Это вовсе не африканская гаплогруппа. То есть это потомок не африканца, который пришел в Африку. Его берут и показывают, что расовый геном похож на то, что вне Африки, значит, это показывает, что вышел человек из Африки. Уже что творится в науке под названием популяционной генетикой. Дальше больше. Берут египтянина и показывают, что его, значит, геном похож на геном на Ближнем Востоке. И говорят, вы знаете, что мы нашли? Оказывается, вот оно, это же показывает на путь миграционный. Вышли из Южной Африки, вышли люди, дошли до Египта и повернули на восток и перешли, значит, на Ближний Восток. Вот он, миграционный путь, северный путь. То, что в Египте, там большинство людей подавляющие, это выходцы из Ближнего Востока и пришедшие в Египет, это, естественно, даже не упоминается. Потом пишет, что вот картина такая-то, что вот вышел такой-то носитель древней геномы, пересек пролив там такой-то, прошел, значит, соответственно, в Евразию. И как иронически написал один антрополог из Американского университета, не может популяционная генетика или геном показывать, что человек пересекает проливы. Это чистые фантазии, которые вот так вот. А это, кстати, фантазии, которые постоянно внедряет одна из заведующих лабораторий Института генетики. Вот это ее фантазия, что там пересекли проливы, отправились туда-то. Это все уже давно закрыто на Западе, а она все еще об этом говорит. И вот на самом деле уровень профанации в науке под названием популяционной генетикой, он шокирующий. Поэтому никаких данных. А уж про датировку, то говорили, что человек вышел из Африки 70 тысяч лет назад. Потом другие, что 60 тысяч лет. Потом 80, потом 50 и 40 тысяч лет назад. И когда начинаешь смотреть, оказывается, ни одна из этих датировок не была количественно обоснована. Это просто потолочные данные. Ну так вот решили 70 тысяч лет назад, так и написали. Поэтому если начинает вчитываться, кошмар. И, наконец, последнее. Когда начинают сейчас, наконец-то добрались до древних ископаемых ДНК африканцев, вот выкапывают, оказывается, 500 лет назад африканец. Это африканская ныне гаплогруппа, 500 лет назад. Потом 800 лет назад, 1000. Копнули дальше, оказывается, 8 тысяч лет назад. Смотрят, а у него гаплогруппа не африканская, Е1Б. Это не А гаплогруппа, Е1Б. Это явно человек, пришедший из Евразии туда. Сейчас, буквально месяц назад, нашли древнего африканца в Марокко. Датировка 24 тысячи лет назад. Археологическая датировка. А кто это оказался? Е1Б, не африканская гаплогруппа. Какой же это африканец? То есть это явно потомок, то есть не явно, а 100% потомок древней гаплогруппы Е1Б, пришедший из Евразии. И вот так вот эта профанация, но дело в том, что статья-то ни словом не пишет, что это Е1Б, что это не африканская гаплогруппа, делают вид, как будто вот этого ничего нет, и более того, даже что это Е1Б, сразу не написали. Это уже независимо была экспертиза, оказалось, что когда проанализировали геном, это Е1Б. И к чему я это все клоню? К тому, что вся эта концепция выхода из Африки человека анатомического не выдерживает никакой критики. Потому что уже в Китае нашли недавно, что там 80-120 тысяч лет назад. Homo sapiens, не кто-нибудь, в Китае. Теперь неандерталец по всем данным, и это подтверждает специалист, он никогда не был в Африке. Неандерталец жил в Евразии. А отец, грубо говоря, неандертальцы, это отец и Homo sapiens. Это братские, это неандерталец, это ушедший в сторону ветвь. И вот отец их, отец и неандертальцы, и Homo sapiens. Ну, интересная картина получается. Неандертальц в Африке не жил, и вдруг Homo sapiens вышел из Африки. А как же такое может быть? Поэтому гораздо логичнее и разумнее, что ни неандертальц не был в Африке, ни Homo sapiens не был в Африке. Тогда все складывается. У них отец двух евразийских происхождений. Где в Евразии, мы пока не знаем. Потому что данных таких четких нет. Пока, я бы так сказал, от Атлантики до Алтая, с запада на восток, огромная территория, на юг до Ближнего Востока включительно. Вот где-то там произошел человек. Где конкретно, пока таких данных нет. В мире никто этого не знает. Да, интересно получается. Ну, раз мы сегодня начинали с преданий иных народов, то, наверное, здесь тоже можно коснуться преданий, которые так или иначе к нам приписывают. Вот по нашим преданиям говорится о том, что краснокожие, вот эти вот ребята из Сибири, оказались в Америке примерно 13 тысяч лет назад. Там описывается. Да. Вот, перенесла там их туда. То есть, по преданиям и по научным данным сходится. Значит, здесь где-то какое-то пересечение с нашими преданиями, былинами тоже есть. Так что я думаю, что надо будет как-то этот вопрос более интересно нам поизучать, более подробненько. Так, по поводу... Понимаете, минуточку. Я такого предания не знаю. Что за предание, которое говорит о том, что в Америке появились 13 тысяч лет назад? Что это за такое предание интересное? На самом деле, это датировка археологической культуры Кловис. Это не предание, это археологические данные. Повторяю, что был ли это первый человек? А по другим данным, 20 тысяч лет назад он появился. Это уже не предание, это набор данных объективных. А просто одни митингуют за Кловис, другие за 20 тысяч лет назад. А предание, мне бы крайне интересно было бы узнать, что такое за предание, которое с такой точностью показывает, как там, когда там в Америке появился человек. Да, нет, не то, что человек, а именно краснокожий. Я про другое, что совпадает, в данном случае вот то, что вы сказали, вот это, и с преданиями. Но это мы как-нибудь обсудим отдельно. Да, да. Теперь просто вот по темам, потому что интересные такие темы разобраны, а время сжато, не хотелось бы сейчас так вот распыляться. Если нам известно примерно даты, когда там что-то с кем-то расходилось, например, 4 тысячи лет назад разошлись евреи и арабы, то можно примерно указать при помощи каких-то вот археологических раскопок и генетических, прочих, а где все-таки находилось место зарождения евреев и арабов, то есть единого предка? Таких данных нет. Дело в том, что давно это было. Вот гаплогруппа J1 или J1, которой принадлежит основная группа евреев и основная группа арабов, среди арабов это 52% относится к гаплогруппе J1. Она образовалась примерно 28, точнее, J образовалась 28 тысяч лет назад, а J1 образовалась примерно 18 тысяч лет назад. Где это было 18 тысяч лет назад, никто не знает. То есть это, возможно, были древние, древнейшие бедуины. А может, это было на Кавказе, потому что J2 нашли ее на Кавказе, археологическая датировка, 14 тысяч лет назад. Так что очень может быть, что это кавказская гаплогруппа, и на Кавказе в самом деле есть много J2. Одни пришли, наверное, с Рука, а другие, может быть, они коренные на Кавказе и есть. Но там дальше начинается такая интрига, про которую я не стала говорить. Дело в том, что вот она древняя, J1 и J2, они древние. J1, сейчас я ее касаюсь, потому что она большинство евреев и арабов. Но интересно, что никого этих древних не обнаружено. Что вот возьмем 10 тысяч лет назад, 8, 7, 6, 5, никого нет. И вдруг 4 тысячи лет назад, как это самый горох из кастрюли, посыпались и евреи, и арабы с датировкой 4 тысячи лет назад, и это датировка общей предки евреев и арабов. Вы понимаете, то есть это как будто бы что-то произошло, что внезапно, назовем его Авраамом, вдруг внезапно оказался в самом деле, как Всевышний по Библии говорит, я сделаю тебя отцом огромного количества народов. И вот действительно, 4 тысячи лет назад ничего не было, и вдруг пошло огромное количество людей, потомков этого самого Авраама. И вот ответить на вопрос, а почему до этого не было, где те люди, куда они делись, то есть, может быть, это какой-то был крупный катаклизм, может, это был всемирный потоп, так, начиная шаблонные варианты перебирать, и все погибли, а вот кто-то из общих предков, допустим, того же Авраама, он выжил и дал, так сказать, жизнь Аврааму, а тот дальше дал жизнь большому количеству своих потомков. Что-то произошло, которое как корова языком слизнуло, вот огромные популяции, с которых след исчез с исторического горизонта. Археологических данных таких нет. Ну, во-первых, потому что никто не пока смотрит на ДНК, на гаплогруппы, те, кого раскопали вот в том регионе. Тут даже, понимаете, еще хуже. Нет никакой библейской археологии, нет никакой археологии выхода из Египта, нет никакой археологии 12 колен Израилевых, нет археологии, так сказать, я не знаю, иудейской, вот, евангелической археологии. И более того, в учебниках, которые в школах изучают в Израиле, там вообще нет вот этих легенд, ни 12 колен Израилевых, ни выхода из Египта, ничего там этого нет, потому что, к сожалению, или там как, следов археологически не нашли. И вот поэтому так и пишут, кстати, историки, серьезно, объективно, израильские, что таких данных нет, поэтому нечего даже их рассматривать. Ну, вообще, здесь с этими историями достаточно интересная такая получается тема. Если рабы, то в представлении любого нормального человека раб – это угнетенное такое существо человекообразное, которое палками гоняет туда, гоняет сюда, он обязан что-то делать, но в лучшем случае он прислуживает в доме, но безмолвный. Вот если вспомним античные рабы, это те, которые докатились до какой-то степени, что продавали своих родственников или сами оказались в рабстве и были абсолютно бесправны, то есть у них не было ни имущества, ничего. А если же мы касаемся преданий еврейских, то в этом случае рабы имели свои дома, и когда им было указание помазать свои дома, ну не дома сами, а двери, косяки дверей кровью агнца, у них вдруг агнцы нашлись для того, чтобы их умертвить, то есть у них стада еще были, а потом, когда они ушли, они, оказывается, с собой еще имущество прихватили такое, достаточно много, чтобы еще золотого тура сделать или там тельца из золота, причем не так вот маленького, такого большого, да еще и армия у них была, оказывается, которая ходила на соседние страны и хорошо там воевала, обученная, значит, и оружие было. Вопрос, это ж какие рабы-то были и в каком количестве? Если там внимательно посмотреть, там не одна тысяча этих рабов, которые только воевали, только мужчина, а еще считаем женщин, детей, прислужников и прочее, прочее, прочее. Ну что, вам жалко, что ли? Но были не рабы. Нет, нет, не жалко, нет, не жалко. Просто говорят, мы рабы, но при этом, ага. На самом деле вы упустили одну небольшую вещь. Иосиф, которого братья продали в Египет, он же стал премьер-министр Египта. Это сын Иакова, Иосиф, и дальше по Библии он действительно достиг большого положения. Он спас египетское царство несколько раз себе, значит, точнее себе в Египте, запасы зерна держав. И когда пришли к нему братья, и он им открылся, это был премьер-министр Египта. Так что рабы, это, вы понимаете, это обтекаемый термин. Рабы, то есть они не были свободны. Вот не зря Иосиф, когда, или, скажем там, Моисей ходил к фараону, он просил отпустить его народ. Вот в этом смысле это были рабы, потому что у них не было свободы выбора, куда уйти. А фараон не отпускал, и поэтому, помните, уже кара была тогда, и Всевышний в этом сыграл большую роль, кара постигла Египет, там и младенцы убирали, и умирали, и там масса всякого пакости с неба сыпалась, там и лягушки и прочее. Так что здесь не нужно, наверное, воспринимать, что все были одинаково рабы, которых там мучили, избивали там местные салтычихи. Это были люди просто несвободные. И это я не к тому, что я защищаю их, а потому что обычно вот опасность слов в том, что им продают одно значение, которое привычное. А на самом деле, вот, кого угнали как рабов в Вавилонию и в Ассирию из Иудеи, из Израиля, они же тоже стали многие богатыми людьми, они были серьезными, так сказать, писцами, помощниками, по-русски говоря, президентов тех стран. То есть, и когда стали возвращаться евреи обратно в свои земли, те не ушли, им и так было хорошо. Так что здесь, да и в Древнем Риме рабы тоже разные были. Были рабы, которые воспитывали высокопоставленных детей, и им неплохо жилось. Так что, да, это разные варианты истолкования этого слова. Угу. Я просто про Иосифа еще раз. Конечно же, я это дело все изучал в свое время очень подробненько. Так вот, Иосиф поступил, в принципе, так же, как поступают и сейчас многие из его, так сказать, родичей. То есть, захватывают центробанк и закрома родины. И через это в течение 3 лет все им все приносят. Сначала им приносят золото, потом скот приводят, а потом говорят, у нас больше нечего. Ну, тогда давайте уж вы будете рабами. То есть, получается, рабы рабов, кто там уже кому был раб, тут так все интересно перемешивалось. Но принцип-то одинаковый, что тогда, что сейчас. Объективно говоря, Иосиф спас Египет. Поэтому можно иронизировать на этот счет, но он спас Египет. Поэтому здесь почему так в высоком штиле про него в Библии и в Торе рассказывается. Так что, да, он контролировал наверняка какие-то серьезные вещи. Ну, это означает, что с давних времен это, так сказать, вот такой бизнес процветал. Ну, что ж тут удивительного? Не до наших дней хорошо сохранился. Ладно, идем дальше. Да? По поводу вот предания, почему-то много ДНК где-то там в южных районах, да, в Африке в частности и так далее. Но если мы возьмем шумерские, вавилонские предания, сказания, но там говорится о том, что некие, те, кто спустились сверху на землю, то есть анунаки, они проводили опыты, эксперименты и создавали много чего. Но там не всегда получались те, которые должны были быть. И вот когда уже применили такие-то определенные генетические введения, вот получился приблизительно тот самый человек, который в Африке мог бы быть, который мог бы там что-то делать, то есть обслуживать тех, которые не хотели сами пахать и сеять, тех же самых анунаков, ну, то есть там богов по тому уровню. То есть, к чему это говорю? Я так не исключаю, что вполне возможно, на Земле были какие-то лаборатории, которые проводили генетические эксперименты, ну, если так вот фантазировать, да, сейчас начать. И вот эти как раз много-много-много различных геномов, там генетик и прочих уже нет, как там называется, это я не ученый, прошу прощения, оно может быть с этим связано. Второй вариант, что когда наступали какие-то холода, а уже известно, что ледниковых периодов было достаточно много, то народ всегда стремился куда-то так на юг перелететь, передвинуться, поэтому приходили, оставляли свои следы, но когда ледники отступали, обратно возвращались. То есть и практическое здесь может быть объяснение, а может быть еще и какое-то там по преданиям каких-то народов, ну, в частности, те же самые шумеры или вавилонян. Давайте подождем ДНК-анализа древних шумеров, потому что до этого доберутся и, видимо, быстрее, чем мы думаем, потому что музеи мира забиты костями древних шумеров. Поэтому дело техники. Взять кость, сделать спил, взять зуб, микродрелью просверлить, вытащить ДНК в виде сухой пульпы, экстрагировать и вуаля! Мы знаем, кто были, какие были гаплогруппы и какие были геномы древних шумеров. Поэтому я практически уверен, что никаких генных экспериментов древности не обнаружится. Но беллетристика – дело хорошее, сказки – тоже дело хорошее. Они развлекательные. Пусть остаются. Наука все равно ими не занимается. Конечно, конечно, но надо вспомнить, мы как-то касались, что многие ученые именно в детстве заинтересовались сказками, полетами куда-то, плаванием куда-то, конечно, и так далее. Конечно. И они же стали учеными. То есть сказки, если конечно, правильно их подавать, они заинтересовывают человека, и человек развивается в правильном русле. Так что естественно, будем... вспомним Жюль Верна, вспомним Фенемора Купера, вспомним Беляева, никого угодно. Так что здесь никто же не отрицает сказки, просто их не надо путать с наукой. Вот, об этом да. Собственно говоря, никто из ученых их и не путает. Это просто отдельный мир, люди их читают, люди пересказывают, в сетях помещают, спорят. А наука этого даже в ту сторону не смотрит. Mm-hmm. Поэтому все эти, понимаете, там, что вот Фоменко, Носовский, они приносят вред, да ничего подобного. Ученые в сторону Фоменко, Носовского вообще даже не смотрят. Это даже и близко нет. Никакого вреда быть просто не может. И поэтому все эти сказки, они развлекательная штука, та же, как Фоменко-Носовская, развлекательная вещь. Никто серьезно это не рассматривает. Поэтому все эти вот конференции ученых против лженауки, это смешно, известная серия конференций, потому что этими, или ученые против мифов, точнее. Ученые мифами этими не занимаются. Поэтому старания организаторов этих конференций, что якобы вот эти мифы, они мешают науке, да ничего подобного. Это варится в своем соку, эти конференции ученых против мифов. Люди ходят повеселиться, развлекаться, и никто более этого серьезно это не рассматривает. Угу. Все верно. И вот еще тоже по цыганам. Известно, опять же, различные предания, сейчас не будем касаться, просто известно, что каста неприкасаемых, она существовала. И да, вот похоже, что как раз вот эти вот цыгане, это и были как раз представители касты неприкасаемых, которые достали там уже всех. Им сказали, да, ребят, валите вы отсюда, пока еще целы. И вот дальше началось, что есть. Но самое интересное, что то, что вы назвали вот женщины там неверные, есть еще такое интересное, опять же, предание, которое говорит о том, что это целенаправленно делалось как среди иных народов, в том числе и цыган, которые, приходя в какую-то страну, для того, чтобы здесь каким-то образом стать своим, они своих женщин направляли куда-то повыше, там кто-то жил, высшие, так сказать, касты и представителям известных людей. И вот там они зачинали от них ребеночка. То же самое вот и в Библии, кстати, рассказывается о том, как он свою там сестру-жену отдавал куда-то, а потом оказывается через это прикрепление. То же самое у цыган. Поэтому я представляю, что это просто-напросто мимикрия. Это когда люди приходили, надо было за своих так сойти, вот быстренько там отдавали, потом рождались дети, похожие на местных, ну и через них присылали какое-то внедрение. То есть это не просто случайность какая-то, неверность. Вполне возможно, что это, вполне возможно, сейчас говорю, как допускаю, что это вполне продуманный, хорошо план внедрения в какое-то общество. Вы понимаете, тоже наука этим не занимается, потому что поди отличие, любовь там была, либо расчет. Наука не может это, потому что ДНК проскочила и разошлись, наука не знает, это было по любви или по расчету, или каким-то способом. Поэтому это давайте оставим людям это дело обсуждать, но в науку это не попадает. Наука дает факт, что среди цыган есть много местных гаплогрупп. А уж как получилось это? Распущенность ли это? Расчет ли это? Любовь или песни, кто хорошо пел? Это тут уже нам знать не дано. Согласен. Ну что ж, переходим теперь уже к вопросам и репликам от наших слушателей и зрителей. Сергец Кудашов. Вопрос. Здравствуйте, уважаемый Анатолий Алексеевич. С опозданием подключился, возможно, уже эту тему затрагивали. 2 июня у вас презентация книги в Москве. Расскажите, пожалуйста, о книге и этом мероприятии. Действительно, 2 июня, в субботу, вот эту ближайшую, в Доме книги, или он называется «Книжный мир», или «Дом книги», на Новом Арбате, в литературном кафе, будет презентация книги, новой книги по ДНК генеалогии. Это учебник, это на самом деле первый в мире учебник систематически по ДНК генеалогии. Называется он «ДНК генеалогия для всех». И в нем два больших раздела, в этой книге точнее. Один раздел – это расчетный аппарат ДНК генеалогии, который показывает до деталей, как производится расчет, в каких случаях, как считаются мутации, как они соотносятся друг с другом и так далее. А вторая часть книги – это то, что ДНК-генеалогия открыла, как правило, неожиданно, принесла новое в продвижение науки. И вот там на конкретных примерах. Там и то, что мы сегодня рассказывали, и евреи-арабы, и коины, и цыгане, и древние жители Америки и так далее – там систематически где-то порядка 30 вот таких интересных историй, которые являются иллюстрациями первой части к расчетному аппарату. Вот, повторяю, это будет в субботу в 5 часов вечера в литературном кафе на Новом Арбате, Дом книги. Так что приходите, будет интересно. Идем дальше. Алексей, вопрос про обезьян. Ну, как нам обезьян обойти, Анатолий Алексеевич? Идем смотреть, что же за вопрос. Подтверждается ли генетика, ну и ДНК-генеалогия, в частности, теория эволюции Дарвина? Можно ли утверждать, что наш геном совершеннее, ну, как следствие, мы умнее, быстрее или имеем иные существенные преимущества перед предками, в частности, перед тем предком, который является общим для людей и обезьян? Вот здесь вот два вопроса в одном. Да. Вы понимаете, какая штука? Сейчас я должен сказать, надеюсь, это не обидит, но я много езжу по миру, я много читаю литературы разные, но есть одна уникальная страна – это Россия, где по какой-то причине народ озлоблен или озлоблен на Дарвина. Вот почему-то крайне модно поносить Дарвина. Откроешь сеть – и Дарвин начинает вообще там костылять, стегать и так далее. Откуда это? Дело в том, что это же люди, которые Дарвина никогда не читали. Вот есть книга основная «Дарвина. Происхождение видов». Она у меня есть, она, я к ней часто обращаюсь. И эти люди и понятия не имеют о теории Дарвина. Более того, я вижу корреляцию. Чем больше ошибок в этих обвинениях, тем более яростно человек обвиняет Дарвина. Тем более агрессивен он по отношению к Дарвину. Чем более человек безграмотен, тем более он агрессивен по отношению к Дарвину. Что Дарвин этим людям сделал? Естественно, дело в том, что Дарвина теория – это одна из величайших достижений науки. Это на самом деле имя его знают по всему миру. Неужели доставляет удовольствие пытаться вот так вот залезать на человека, который всем известен, и пытаться его пинать. Зачем это нужно? Что это даст? Вот это вот меня всегда поражает. Дело в том, что у Даррена вообще нет ничего про происхождение человека из обезьяны. Вот в этой книге «Происхождение видов» слово «обезьяна», как «манки», употребляется всего лишь один раз на всю большую книгу. И вот как пишется, пишет Дарвин: «Очень жаль, что до сих пор нам недоступен скелет древних обезьян». Все. Про человека вообще ничего нет. Откуда взяли вообще, что Дарвин писал про происхождение человека из обезьяны? На самом деле есть такой человек, но это не Дарвин. Это Фридрих Энгельс в своем труде «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Не знаю, как часто, раньше его учили все, кто имеет высшее образование. Так вот, Энгельс начинает с того, что произошел человек от древних человекообразных обезьян. Нет обезьян, не те, кого мы видим в зоопарке, нет шимпанзе, нет гориллы, нет макаки, а древних человекообразных обезьян. Дело в том, что в английском языке есть два термина. Есть манки – это обезьяны, есть эйп – это человекообразные обезьяны. Поэтому не нужно Дарвина ругать. Он тут вообще ни при чем. Дальше. Понятно, что от обезьян человек не мог произойти. Обезьяны – это кого мы видим в зоопарке. Это уже миллионы лет эволюции вот общего предка, древних приматов и человека. И вот от этого общего предка пошли две основные линии. Одна линия пошла к современным обезьянам. Если от общего предка шимпанзе и человека прошло 5 миллионов лет до этой обезьяны, которую мы видим в зоопарке, и еще 5 миллионов лет в другую сторону, до Homo sapiens. Поэтому понятно, что когда мы видим две линии, каждая длиной в 5 миллионов лет, то человек не мог от этой обезьяны. Нужно раз и навсегда запомнить. Обезьяна – это те, кого мы видим в зоопарке, а не те, которые жили миллионы лет назад. Они вообще по-другому выглядели. Они по-другому ходили, они по-другому передвигались. Это не обезьяна. Вот, поэтому, если взять, но тем не менее, если взять, проанализировать Y-хромосомы, шимпанзе, орангутаны, гориллы, макаки, то окажется, что у нас с вами, у всех, кто сейчас смотрит эту передачу, мы очень похожи по ДНК и на шимпанзе, и на гориллу, и на орангутана, на макаку, в общем, современные. У шимпанзе и нас, у любого из нас, 90% совпадение состава, вот Y-хромосомы, у шимпанзе и нас. Дальше пойдем ниже, берем орангутана, гориллу, там 96-94% совпадений. Даже мы берем макаку 25 миллионов лет назад, совпадение 92%. Вы понимаете? То есть это уже показывает, что если было какое-то божественное создание человека, то оно должно было либо создать и макаку, и орангутана, и шимпанзе, и нас. И было это гораздо раньше, чем 25 миллионов лет назад. Это вовсе не недавно. Иначе бы, если бы создали человека, просто он отличался бы от обезьян современно гораздо дальше. Поэтому выводов несколько. Первое. Обезьяны ни при чем. Перестаньте их мучить. Они не имеют нам никакого отношения. Второе. Дарвин тут ни при чем. Дарвин гениальный совершенно мыслитель. И он находится на пьедестале на очень высоком науке. И третье. Что человек, вот его отличает от обезьян всего лишь несколько процентов ДНК. Вот эти несколько процентов, 2% от человека и шимпанзе, и сделало нас столь разными от шимпанзе. А остальное, а почему, кстати, мы такие близкие? А потому что мы похожи. И сердце, и легкие, и кровеносные системы, и уши, и волосы, и ноги, и 5 пальцев, видимо, так, на руках и ногах. На самом деле это все же определено генами. И вот эти 98% делают обезьяну, современную обезьяну и человека столь похожими. Но 2% нас разделяет колоссально. А вот 2% – это же многие миллионы нуклеотидов. Это многие миллионы, значит, на самом деле, это генов, которые закладывают разные вещи. Это совершенно разная система мышления. Поэтому мы от обезьян отличаемся культурно, если так угодно сказать, антропологически, но на уровне ДНК весьма к ним близко. И это не должно расстраивать, Потому что взять прям мышь какую-нибудь, у мыши тоже и сердце, и легкие, и кровеносная система, и уши, и ноги, четыре, так сказать, конечности, очень похожи на нас. И действительно, с мышью нас связывает научно, биологически, тоже очень многое. Но мы же не будем расстраиваться, что вот мыши, оказывается, мы к ним близки. Да бог с ним, пусть мыши живут отдельно, мы отдельно. Желательно не смешиваться. Многие это нервируют, особенно женщин, когда мышь окажется рядом. Вот поэтому здесь с обезьянами современными или обезьянами древними, а даже не обезьяна, общие предки обезьяны человека, совершенно принципиальная разница. Не должно это пугать и не должно вызывать негативную, тем более агрессивную реакцию. Пожалейте Дарвина. Не будем обижать старика Дарвина, на самом деле, мыслитель, на мой взгляд, очень серьезный. Но так все-таки продолжение вопроса. Можно ли утверждать, что наш геном совершеннее? Ну и как следствие, мы умнее, быстрее или имеем иные существенные преимущества перед предками, в частности, перед тем предком, что является общим для людей и обезьян? Мы, безусловно, умнее в том отношении, что мы прошли долгий путь технического совершенства. Потому что, если посмотреть, вот смотрите, заодно я человек не молодой, и вот за один мой век, я когда еще был маленьким мальчиком, у нас был телевизор КВН, по-моему, он назывался. Это был экран размером со спичечную коробку, и перед ним была большая линза, заполненная водой. И вот мы смотрели телевизионные передачи из эту линзу, заполненную водой. Понимаете, это было еще не так давно, это был вообще конец 40-х, начало 50-х годов. А потом как поехало? Патефоны были тогда еще на 78 оборотов, а наиболее продвинутые 33 или 45-ки, это уже потом. А пошли калькуляторы, а пошли магнитофоны, сначала катушечные, а потом кассетные магнитофоны, а потом уже на чипах. Вы понимаете, и все это жизнь одного поколения, которое, безусловно, так быстро продвинулись. Естественно, наши предки к этому были не способны. Для этого нужно было пройти путь вот постепенного технического совершенства. Это не означает, что наши предки были глупы или что они иногда не решали проблемы, которые мы решить не в состоянии. Например, я думаю, что мало кто из наших зрителей может лапти сплести, чтобы это было правильно, профессионально. Но это не значит, что он более глупый. Означает, что этот навык утерян. И вот таких навыков было много. Когда я вижу, как чернокожий влезает на пальму, причем ногами об нее упирается, руками перебирается по дереву, но никакой вот из нас на пальму вот так не взберется. Это тоже отработанные навыки. Поэтому я бы разделил, когда сказать «умный», вы понимаете, безусловно, технически мы гораздо более продвинутые. Я когда начал работать с компьютерами, и то, что сейчас называется интернетом, это был 1982 год, и когда я начал работать в интернете, то, что потом стало называться интернетом, только в 90-м году появилось слово «интернет». И тогда это было, на самом деле, ужас, что было, потому что это было такое все медленное. Это было, если кто разбирается в бодах, это было 380 бод. Сейчас это многие миллионы. Это скорость передачи информации. А компьютер зависал каждые там 5-8 секунд, выбрасывал из сети. Ждать, пока заполнится экран буквами, это нужно было минуты 3-4, а то и больше ждать. Понимаете, прошло не только что много лет с 82 года. И сейчас мы имеем компьютеры, которые совершенно потрясающие. А дети наши работают и внуки на компьютерах уже просто потрясающе. Вот им вообще несколько лет всего лишь. Они уже сидят по клавишам, работают. Это же все тренирует мозг. Это тренирует техническое такое совершенство. И это будет продолжаться. И даже трудно себе представить, что будет через, в общем-то, 10, 15, 20 лет. То, что мы понятия даже не имеем. Так же, как, не знаю, наверное, в годах 50-х мы и понятия не имели, какие у нас в руках будут инструменты. Вот это будет по экспоненте нарастать и дальше. Поэтому это не то, что умнее. Мы каждый раз на плечах стоим тех, кто были до нас. И из этих плеч уже дальше мы достигаем гораздо большего. И если они до этого не додумались, мы же не говорим, что они тупые, они глупые. Нет, они были на своем уровне. И мы намного быстрее их, бывает, и соображаем, тоже может быть, но тем не менее мы теряем каждый раз то, что умели делать они. Когда говорили про лапти, я вот думаю, сейчас любого взять, как человек, который с айфоном ходит или там с наладонником каким-нибудь, и вот так вот, как нашего предка, с топором, с ножом в одном полушубке овчинном взять и в Сибирь в морозы отправить. Вот интересно, выживет, нет? Уверен, что даже какой-нибудь там юноша времен так 200 лет назад, ну, в тайге бы выжил, наверное, нашел чем пропитаться, нашел бы, как чего поймать, как чего достать и жарить там, например, или что-то еще сделать. Но это еще ерунда, вот про лапти сказали. Многие ученые сейчас не понимают, каким же образом многие тысячи лет назад вот эти примитивные люди, как описывают нам, построили, например, какие-то кладки из мегалитов, которые между собой так интересно соединены, да и там внутри еще есть скопление металлов, которые как крепежи участвуют, и каким-то образом это все сделано. Многие ученые говорят, мы не можем это повторить, и каким-то образом чаши огромные из гранита сделаны не из мрамора мягенького, а из гранита или там какого-то еще более твердого материала сделаны, которые много-много метровые. Вот как это все они делали, вот эти ребята в лаптях-то с каменными топорами или с бронзовыми там, да? Так что вопросов к прошлому много, и я не уверен, что наши предки были какие-то примитивные. И если кто-то не пользовался сотовым телефоном, это еще не говорит о том, что у них не было связи. Вполне возможно, у них была какая-то связь более совершенная, нежели чем у нас. Но мы же этого не знаем. Поэтому давайте сейчас, вот мы науки касаемся, будем говорить про науку. Вот науке известно вот это, а вот это непонятно, например. Вот что непонятно, надо изучать. Наверное, так. Тут не то, что даже непонятно, а дать любому практически слушателю два камня, чтобы они искру высекли и костер запалили. Я думаю, что немногие это смогут сделать, если вообще кто-то. Так что много таких вещей, которые раньше, это был атрибут каждого человека. А вот сейчас этого нет. В общем-то, и не нужно, скорее всего, если не попасть в такие условия, когда это необходимо или умрешь. Ну, многие, видимо, и умрут. Что делать? Понятно. Не будем так печально. Развеемся. Анжела Шемшур, вопрос в эфир. Скажите, а какая гаплогруппа у молдаван? У молдаван разные гаплогруппы. Почти нет людей, у которых была бы одна гаплогруппа, такого вот рода. Есть очень немногие. Вот я упоминал баску, у которой 90% практически одно и то же. А у молдаван это и J1, и J2, и R1A, и это разные. Поэтому есть справочники, есть таблицы в сети, и элементарно вы из них тут же увидите Молдавия, какие там распределения по разным гаплогруппам. У меня есть прямая линия. Вот если вобьете в сеть, в поисковую систему мою фамилию и слова «прямая линия», я отвечаю на вопрос. У меня сейчас просто, я молдаванами давно не занимался, может, данные уже и изменились немножко. Пошлите мне этот вопрос, я вам тут же дам довольно четко и довольно детально. Какая гаплогруппа молдаван? Угу, благодарю. Но я не спрашиваю про румын, с которыми молдаване хотят воссоединиться. Ладно, идем дальше. То же самое. Да, туда, в живую линию, пожалуйста, в прямую линию. Андрей Чернов. Вопрос в эфир. Здравия, Анатолий Алексеевич. В книге «Пятибрата» описано влияние женской митохондриальной ДНК на ДНК мужское. Прокомментируйте, пожалуйста, есть ли такое влияние? Ну, вы понимаете, в митохондриальной ДНК есть несколько генов. В принципе, они могут, наверное, оказывать влияние какое-то на какие-то явления. Но, скажем, зачем так далеко ходить, когда женщина оказывает влияние на потомство в той же степени, какой мужчина? У них же переплетаются ДНК, есть всего лишь две половые хромосомы, одна мужская и Y-хромосомы, и одна женская, которая есть у мужчин и у женщин, а остальные 22 хромосомы, они так называемые аутосомные. То есть они переплетаются и дают определенные признаки потомству как матери, так и отца. Поэтому влияние это и так огромное. Ну что там брать одну митохондриальную ДНК, у которой всего лишь 15,5 тысяч нуклеотидов, а у Y-хромосомы 57 миллионов нуклеотидов. То есть митохондриальная крошечная совершенно ДНК. Когда все знают, что мама и папа передают ребенку гигантский объем информации. Если мужчина ведь не почкуется, как известно, поэтому женщина, она по меньшей мере половина, иногда и больше половины, там нет такого, что 50-50, Скажем, вот Пушкин, он был, в общем, негроидом в некоторой степени, был метис. У него Эрадина уходила в древние времена, у него предок служил по преданиям у Александра Невского, и у Пушкина был Эрадина. А он был негроид. Откуда? От матери, а у нее, от ее матери, а у той от Ганнибала. Ганнибал, эфиоп, передал свои негроидные, так сказать, гены, передал через белую женщину, передал, соответственно, своей дочери, а та вышла замуж за русского человека с гоплоба Эрадина, и у Пушкина была Эрадина. А вот гены передали негроидность. Поэтому обычно, когда говорят про расы, влияет ли гоплогруппа на расы, а женщины диктуют расы, когда мужчина продолжает свою линию, а женится некто на монголке или монголоидной женщине, дети получаются отчасти монголоидные. Они женятся монголки уже почти полностью монголоидными. 2-3 поколения дети исключительно монголоидные. То же самое с чернокожими. Женился бы Пушкин на чернокожей даме, да еще дети женились бы на чернокожих, не отличить от чернокожих людей Африки. Поэтому здесь постоянно природа играет в такую лотерею, тасует и расы, и гены, и все что угодно. А то, что вот я сейчас рассказываю, Y-хромосомы, это только одна мужская линия. Кстати, поэтому скифы были и европеоидные, и монголоидные. Потому что, когда арии добрались до Алтая, и там многие из них переженились на монголоидных женщинах, потомки их были те, кто с собой привели европеоидных женщин, их были европеоидные дети. А те, кто монголоидные женились, у тех дети монголоиды. В итоге у скифов были и европеоиды, и монголоиды. Вот. Очень интересно, прям детская песенка. Да, нацепив на себя по 2 галстука, он комически по вечерам выходил на свидание со страусом, так как девушек не было там. Это вот с точки зрения того, что, ну вот, монголоиды там были, других женщин не было. Ну вот, в принципе, да, я прекрасно понимаю, что скитались мужики, наверное, так по полям, да, ну и женщин особо не было, но а здесь вот монголоидные, ну почему бы и нет? Ну, можно допустить. Ну ладно, у нас такой получается... Полюбил. Да, а куда? Любовь зла, значит, полюбишь, как говорят, кого угодно, без обид, ни на кого не намекаю. Но у нас сегодня получается и научно такой, и романтический, и философский эфир. Вот Ирина Морозова такой вопрос задает интересный. Насколько случайно созвучие слов «арий» и «эр-один-а»? Более того, случайно «джей-один» и евреи, потому что евреи – это Jew по-английски, а тут J1. Поэтому, в общем-то, случайно. Хотя, кто знает, не я придумал название Эрадина, а кто-то другой. Но я сомневаюсь, что тогда специально подобрали слово «арий», потому что, когда Эрадина ввели в оборот, ариев тогда и близко не было. Более того, когда я узнал, определил, что арии как раз имели Эрадина, но тогда вообще открылись шлюзы гнева людей, которые стали, вообще дошло до того, что стали меня называть фашистом, потому что я вообще пишу или говорю про ариев. То есть вот это уже кроме маразма назвать нельзя. Причем здесь древние арии, которые жили 5000 лет назад, 4-3 тысячи лет назад, и нацисты, которые их имя узурпировали, и стали применять это дело в совершенно неблаговидных целях. Поэтому люди же бывают не очень продвинутые в отношении мозга. И вот таких очень много, на самом деле, как не обидно. Поэтому на меня обрушили, что вот я, что арий – это язык, арий не могут быть люди. Я говорю, а я ввожу понятие людей, потому что я говорю о наследственной части. Я говорю о том, что у ариев была гоплогруппа или субклад Z645, и это видно, это показывает, датировки совпадают. И вот те, кто унаследовал Z645, это потомки ариев. А вот Эрадина, я думаю, что это случайно получилось. Ну ладно, допустим. Хотя сейчас, конечно, можно... Я иногда шутя говорю, ну что у меня... пытаясь, что вот я слово «арий» использую, оно похоже ведь на «эрадина». Вот вам и «арий», вот обоснование. Почему вы называли «эрадина» «ариями»? А потому что «эрадина». Все, вопрос закрыт. И вообще это все масонский заговор, я так предвижу. В науке вообще люди вводят новые термины, когда старые термины не удовлетворяют. Вот не хватает. Есть пробел, и для того, чтобы его закрыть, вводят новый термин. Но дело в том, что есть люди недалекие, но которые в науке оказались. У них мозг этого весьма на низком уровне. Я думаю, что где-то на уровне шимпанзе, может быть, современного, не знаю. И вот они каждый раз бесятся. Он вводит новые термины. И когда все научные термины кто-то когда-то ввел. Ведь не бывает такого, что термин появился сам по себе. Но просто люди привыкли, что термины новые вводят, либо непонятно, либо вводят их на Западе. А вот на Западе этот термин не введен. Значит, все, а надо поклоняться непременно Западу. Вот, кстати, почему эта теория выхода из Африки, она так много наших современных антропологов, российских, они никак ее не принимают? Да потому что на Западе все говорят, что из Африки произошел человек. Это же измена, это же шаг в сторону. Западу надо преклоняться, иначе Запад обидится, гранта не даст, за границу не пустит. И поэтому вот это... Понимаете, я как-то раньше смеялся над термином коленопреклонение перед Западом, да, или пресмыкание перед Западом. Но я его вижу в полном размахе сейчас. Потому что среди многих людей Запад, как они сказали, так тому и быть. То есть вообще о каком-то даже подобии патриотизма этих людей и близко нет. И мы прекрасно знаем, как людей называют. Называют их обычно либералы. Это те, кто действительно падает вниз перед Западом. И Запад сказал, так оно и должно быть. И вот сейчас я наезжаю время от времени в Россию, и меня каждый раз вот тревожит вот это вот расслоение российского общества, из которого выделяется крикливая шумная часть, которая преклоняется перед Западом. Вот это вообще трудно с этим смириться. Но это уже другая тема. На мой взгляд, если либералы расстроены тем, что кто-то опровергает теорию выхода с Африки, ну, пускай они африканцам платят деньги, ну, как дань того, нет, что они, когда-то они их угнетали. Они предпочитают сами получать, ну что вы. Ну, что понятно, понятно. Кстати говоря об этом, я как-то ввел понятие несколько лет назад «научный патриотизм», который сводится к тому, что это люди, которые хотят узнать честную историю своего народа. Это не только русского, любого. Как правило, небольшие народности, они уверены, что их история, она их обманывает. Что это большой брат какой-то, либо кто еще, это, может быть, русские исказили историю, либо их начальники в своих интересах. И вот стремление, эта жажда узнать истинную историю своего народа, это и есть движущая сила научного патриотизма. Почему научная? А потому что только научным путем можно получить. Иначе вот эти байки, все эти ля-ля-ля рассказы, это не есть научный патриотизм, это не есть наука. И поэтому я как-то ввел понятие научный патриотизм. И вот надо сказать, что на следующей неделе у нас будет собрание, такое торжественное собрание Академии ДНК генеалогии, где мы будем награждать группу людей, которые ввели, значит, они приложили усилия активные вот именно в, понимаете, продвижение научного патриотизма. Что еще можно вложить в понятие научного патриотизма? Бывают вещи, когда доказательства разделяются пополам. То есть одни концепции они в одну сторону клонят, а другие концепции клонят в другую сторону. Получается вроде патовая ситуация, паритетная ситуация. И вот я считаю, что когда в этой ситуации, когда это касается интересов русских, интересов России, в патовой ситуации нужно убирать интересы России. И я не вижу в этом ничего странного. Это же не означает, что мы подгоняем под интересы России. Нет, когда ситуация патовая. И поэтому это и есть тоже научный патриотизм, потому что мы используем научные критерии, и я, например, всегда голосую за как раз патриотическую линию русских. И вот появилась недавно статья, неделю назад, некого, значит, Клейна Льва Самуиловича, для которого слово патриотизм – это просто, вот, понимаете, серпом по горлу. И он написал, что статью разродился про научный патриотизм, как он этому возражает, и он описал, то есть в качестве героев статьи, антигероев, он выставил трех человек. Это министр Мединский, это я, и это Бенкендорф. Почему Бенкендорф? Кто знает историю, знает, кто был Бенкендорф. А Бенкендорф еще 200 лет назад, он произнес такие слова. «Прошлое России удивительное, нынешняя Россия прекрасна, а будущая Россия выше всяческих похвал. Ну как Клейн это может вынести? Вы только скажите. Это же ужас, что он сказал. А я, который научным патриотизмом ввел понятие Бенкендорф, оказался тоже таким научным патриотом, этого не зная. А Мединский, поскольку Клейна покоя не дает диссертацию Мединского, значит, поэтому вот он это ввел. Так вот, в противовес этому мы будем вручать награды на следующей неделе полутора десяткам человек Академии за научный патриотизм. Потому что именно это делают наши сотрудники или там члены Академии ДНК генеалогии, они продвигают научный патриотизм. Они патриоты, но которые не патриоты ля-ля, а патриоты тем, что изучают с помощью ДНК, изучают древнюю историю. И оказывается, славяне оказываются по происхождению древнее евреев. Евреи появились 4000 лет назад, а предки русских прямые 5000 лет назад. Ну какой Клейн это вынесет? Что славяне оказались древнее евреев. Вы понимаете, начинается агрессивный накат. И вот за что ни возьмись, русские, они плохие, они негативны, поэтому скандинавы все сделали по понятиям Клейна, а он один из сторонников нормандской теории, что скандинавы пришли на Русь и принесли с собой все. А славяне были ленивы по его понятиям, ни к чему не способны были, а скандинавы якобы... Они принесли науки, ремесла, дипломатию, военное дело, все. А славяне так, ну, никчемный народ, по его понятиям. И вот когда ДНК-генеалогия показала, что скандинавов на Руси не было, потому что оказывается, что среди его современных жителей русской равнины нет скандинавских меток, которые были бы непременно, если бы скандинавы пришли и размножились на русской равнине. А их, по оценкам как раз вот этих норманистов, было видимо-невидимо. Минимально, еще давно об этом было предсказание, что 20 тысяч человек, а сейчас они считают далеко за 100 тысяч человек. Да вот если бы даже было 200 человек тысячу лет назад на русском уровне, сейчас их было бы действительно видимо-невидимо. А их нет ни в России, ни на Украине, ни в Беларуси, ни в Литве. Где эти самые скандинавы, их метки? А, пожалуйста, и понятно, что в Скандинавии. Тьма их этих меток, а еще севера Франции, и, наконец, Британия, все британские острова, туда ходили викинги. А сюда, на восток, оказывается, скандинавы-то вообще не ходили, ну, кроме Карла XII, сидения в крепости Орешек на Балтике. Ну, и потом, наверное, пленные какие-то наполеоновские войска, которых, в составе которых попали шведы, там же было и десятки тысяч поляков среди армии Наполеона, которые пришли сюда с агрессией. И вот, значит, эти самые какие-то скандинавы, может, и появились, но они статистически так мало, что даже нечего их и считать. И вот Клейн не может это вынести. И вот интересно, данные о том, что среди русских нет скандинавских меток, опубликованы еще, наверное, года 4 назад. Ни один Клейн и же с ними, никто никогда это даже не упомянул. Они засунули голову в песок, и мы вообще про это говорить не будем. Это что, ученые? Ни споров, ни дискуссий, ни опровержений со своей точки зрения, как будто бы вообще этого не было. Вот так поступают русофобы, и вот так поступают те самые либералы, которые как уши на сковородке, они постоянно пытаются как-то обойти, но суть-то одна – русофобия, и, если угодно, это противодействие России. Вот, понимаете, к чему мы приходим, говоря о ДНК-генеалогии. Поэтому ДНК-генеалогия, она продвигает научный патриотизм. И это очень важно. И не только России, повторю, любой другой страны, любой другой популяции, любого другого этноса, мы находим истинную историю, древнюю историю любого народа. Угу. Алексей, который задал вопрос про Дарвина и про геном наш, пишет реплику: «Вы не ответили на мой вопрос, вы ответили на свое представление о том, кто его задал». Вот так вот, в расстроенных чувствах. Нет, я ответил, но геном про ум ничего не показывает. Вот поэтому я просто опустил это дело. В геноме нет ума. Это геном определяется совершенно другими вещами. Это синапсами, нейронами, это совершенно другая часть работы, это головной мозг. Его как раз ДНК-генеалогии и не принимает в расчет, и не рассматривает, и геном, повторяю, Я же говорю, что разница 2% между шимпанзе современным и человеком современным. Но причем есть ум. Поэтому тут даже нечего было на вопрос, на эту часть вопроса отвечать, потому что он не несет никакой нагрузки смысловой. Вот мы когда говорили в одной из передач по поводу ученых и человека с большой буквы от науки, вот тут как раз, когда те, кто не воспринимают реалии, которые научным путем доказано и показано, просто упираются, потому что им это невыгодно, вот это ученые, такие коты ученые, медведи ученые, их вот научили, они диссертацию защитили, и вот хоть ты убейся, вот что хочешь им в глаза делай, все равно это будет божья роса. Вот они будут до конца стоять. А человек от науки, этот, который податлив и который понимает, вот есть факты, вот я их вижу, вот давайте теперь делать поправки, потому что раньше могли ошибаться, заблуждаться, ну и кто-то там конечно, неправильно сделал. Вот я в очередной раз говорю, есть человек от науки с большой буквы, а есть просто ученый, который отсиживает свое место и получает какие-то деньги за то, что он вот эту диссертацию за свое время защитил, потому что это выгодно кому-то была, нужна и так далее. И он держится, зубами будет держаться, грызть будет всех, но будет держаться. Вот, который обиделся человеку, опять же, пусть обратится на прямую линию, задаст свой вопрос в более четком виде, я с удовольствием на него отвечу. Хорошо, Алексей, так и сделай. Идем дальше. Кулаков Николай. Здравствуйте, Анатолий Алексеевич. Вопрос. Чем обусловлен резус-фактор и группа крови? Спасибо. Это не имеет отношения к тематике сегодняшнего разговора. Дело в том, что многие пытались привязать и резус-фактор, и группу крови к происхождению народа. Ничего не получилось. Вот там как раз играет роль генетика, а в ДНК-генеалогии генетики нет. В этом-то как раз ее гигантское преимущество, потому что ДНК-генеалогия рассматривает не генные части ДНК. Поэтому тут нет никакого генетического влияния, нет примеси женского генома. Это не имеет никакого отношения к вопросу. Если хочешь об этом узнать, откройте сеть, вбейте поисковую систему там резус-фактор и группа крови и почитайте, так что здесь ничего удивительного нет. Вообще чаще нужно использовать энциклопедии, и там много чего полезного найдете, особенно по тем направлениям, которые уже отработаны. Вот, допустим, Википедия, она плоха в вещах, которые новые, которые не устоялись. Потому что там кто-то напишет, часто бывает ерунду, редактор поддерживает, и вот эта вот ужасная вещь, безграмотность, она висит в Википедии, и хоть тресни, уже не исправишь, потому что редактор поддерживает. А вот когда вещи устоялись, типа там группа крови, резус-фактор, там сколько знаков числа пи после запятой, что такое геометрия, вот там уже ответы уже определены и легко пользуются энциклопедиями, Википедией в частности. Советую. Благодарю. Стефани А. Вопрос в эфир. А где можно прочесть сии письмена? Спасибо. В 20 часов 20 минут вопрос поступил. Какие сии письмена? Вот не знаю, так написано. Я вот лично не понял, когда это, к чему это относится. Надо где письмена есть, там и прочитать. Да, идем дальше. У меня их в руках нет. Идем дальше. Анна Никифорова. Вопрос в эфир. Здравия. Спасибо за ваши труды и выступления. Вопрос. Что такое отрицательный... опять резус-фактор с точки зрения ДНК-генеалогии. Почему в Европе... Откройте. В ДНК-генеалогии ни группы крови, ни резус-фактора нет. Они не передаются по мужской прямой линии. Поэтому совет тоже. Откройте любой справочник, любую энциклопедию, прочитайте, нет проблем. Угу. Хорошо. Следующий вопрос от Анны. Вопрос по персональному ДНК, генетическому исследованию результатов теста. Если человек много лет выстраивает свое древо, уже более 6 тысяч человек в нем, данные проверялись по архивам и прочим старым базам, а также по электронным базам, по текстам, по тестам ДНК. Имеет ли смысл заказывать такое исследование? Благодарю за пояснение. Смысл всегда имеет, потому что это другая система координат, это перекрестная проверка. Я гарантирую, что из этих 6 тысяч человек доля определенная не имеет ни малейшего отношения к этому дереву, потому что это были люди, у которых отец был не тот. Как ни жаль, но такие вещи бывают. есть определенный процент людей, у которых отец был другой. А думают и отец, и сын считают, что отец вот он. Поэтому очень болезненно, когда такие вещи вылезают. И я почти уверен, что среди 6 тысяч человек будет, видимо, несколько десятков таких людей. Я когда работал с генеалогиями аристократов Шотландии, в частности, там же ужас, что был. То есть эти вот аристократы, они с моралью у них было, судя по всему, не очень. Поэтому фамилия одна, они все аристократические линии, а там такой коктейль из разных гаплогрупп, что вообще лучше об этом не знать тем людям, которые этим занимаются. Поэтому, если вы хотите определить, что действительно кто относится к этому дереву генеалогическому, есть смысл, конечно, сделать. Если вы считаете, что вы уже все знаете, все уже определено и вычислено, но тогда делать не надо. Дело хозяйское. Я, скажем, по архивам провел свою родословную на 14 колен вглубь, на 14 поколений, а потом поехал в ту деревню нашу, фамильную, в Курской области, и взял тест на ДНК у ряда жителей деревни. Я не был уверен, что я, хотя по архивам я к ним отношусь, они мои родственники, я не был уверен, что либо они, либо я не выпали из этой вот генеалогической цепочки. Оказалось, со всеми совпало. Все мы принадлежим к одной линии, одной родословной. Деревня была организована в 1639 году. Более того, у нас был один приехал человек, у которого фамилия моя, но он не знал, из этой деревни или нет, потому что он родился в другом месте, дед его имеет такую же фамилию в другом месте, но когда он говорит, дед когда подопьет, он говорит, я курский соловей. И этот человек, который приехал из Волгодонска, он говорит, а вдруг я тоже ваш, вдруг я тоже с Курчина, вдруг я из вот деревни Клёсовой. Взяли у него ДНК точно, то есть он наш прямой родственник. Он был счастлив полностью. Он обрел свои корни, он обрел свое место, где его предки жили в начале 17 века, и они были дети боярские, они были служивые люди, ну, фактически это было дворянство. И так что вот такие вещи помогают. Знал бы он только свою родословную архивную, а он ее не знал, потому что корни утрачены. Он не узнал бы того, что теперь узнал. Поэтому всегда есть смысл сделать нечто новое, что расширяет ваши горизонты. Но вы, когда аристократов тестировали, вы и давали им под подпись бумажку, что они не будут драться, когда узнают результаты? А дело в том, что не они давали мне эти материалы, а давали официальные их генеалоги. То есть есть штатные профессиональные люди, которые занимаются генеалогией, и они дали нам эти сведения. То есть они взяли тесты на ДНК и нам дали эти сведения. И оказалось, что там у них полная мешанина. Я не знаю, эти генеалоги сообщили им об этом или решили умолчать, но это типично для древней аристократии. А вот Рюриковичи. Те, кто считает себя Рюриковичами, и они члены российского дворянского собрания, у них есть гаплогруппа N и гаплогруппа R1A. И вроде как и те, и другие от Рюрика происходят, что быть не может в принципе. Рюрик, он был либо N, либо R, либо R, и все. А так кто-то перебежал дорогу, и вот у одной части и невозможно остановить. То есть можно интерпретировать по-разному, потому что одних четверо, а других там 11 человек. Больше с гаплогруппы N, а меньше с гаплогруппы R. Но чисто вот так голосование, можно сказать, что это вот Рюрикович, а не N. Но вообще в науке голосование вопроса не решается. Поэтому обсуждать можно, а ответа пока четкого нет. Я ведь даже нет ответа, был ли Рюрик вообще. Что мог быть влиятельный воевода, который был муж славен, а уж был ли Рюрик или нет, неизвестно. Поэтому это все надо серьезно изучать. Понравилась фраза в науке «голосованием не решается». Ну что, давайте теорему Пифагора голосованием будем решать. Хорошо бы выглядело, интересно. Ладно, Анна Никифорова продолжает вопрос. Какие источники, кроме непосредственного теста ДНК и баз по его результатам, можно считать надежными и достоверными? А все ли тесты ДНК надежны? Благодарю. Тесты, ну, понимаете, везде, где есть люди, везде, Везде есть человеческий фактор. Лаборант может ошибиться, сотрудник может ошибиться, доктор ног может ошибиться. Поэтому обычно данные перепроверяют, делают дважды. И только тогда, когда данные совпали, тогда считается, что тест показал вот это. Поэтому, ну, теоретически может быть так, что данные совпали, дважды сделали неверно. Поэтому много раз данные нашей московской лаборатории, люди, которые вот как раз вот склонны сомневаться в этом, они, и мы советовали это делать, они пересылали те же данные, свою слюну пересылали в американскую лабораторию. Ни одного раза не было, чтобы данные получились разные в московской лаборатории и в американской. Это все вполне точные опыты. Но я не могу гарантировать, что иногда может проскочить и ошибка, потому что даже в публикациях научных время от времени, особенно когда речь идет об ископаемых ДНК, ошибаются и приходится перепроверять, либо с чем-то не стыкуются. Поэтому не зря даже самолеты разбиваются. Понимаете, когда на кону жизни сотен людей. Поэтому надо действительно либо этому верить, либо перепроверять. Но это будет стоить лишних денег. Лишних денег, как известно, не бывает. Хорошо, вопрос эфир от Владимира из Мытищ. Здравия всем! Как говорится, историю пишут победители. Лет через 30 мы будем жить в эпоху победившего искусственного интеллекта, который напишет свою историю для человечества. Искусственный интеллект свалит в большую базу данных все факты и результаты исследований и выстроит наиболее вероятный сценарий истории. И все. Никто уже не проверит, что там понапридумывали компьютеры, кто победит – здравомыслие исследователей-одиночек или алгоритмы суперкомпьютеров. Ну, интересно, а чего это вас так сейчас беспокоит? За 30 лет до того? Ну, он же доживет, его дети доживут до этого. Вот, вдруг забудут про вот тогда и посмотрят, потому что этот же вопрос можно было задать и 30 лет назад, и пугаться, что а то что будет в 2018 году, ведь там уже вообще такое будет, будет там суперинтеллекты, будут компьютеры, вообще страшно сказать, и вообще жизнь будет другой. Как можно вообще ужас до такого дожить? Понимаете, это вопрос можно задавать на протяжении тысяч лет. Все нормально, не беспокойся. Доживете, дай бог, проживете и будете счастливы с той новой реальностью, которая будет через 30 лет. И не нужно сейчас беспокоиться. Как говорил Жванецкий, не надо там торопиться рассматривать негативные, там, я не знаю, не надо торопить какие-то там проблемы, которых пока еще нет. Поэтому все нормально. Не беспокойтесь раньше времени. Вообще, по некоторым заверениям, которые в прошлом веке выдвигались, мы должны уже сейчас оставлять свои следы на пыльных дорожках далеких планет. Но пока как-то вот еще не оставили. Так ну, что что там будет дальше? Да, не оставили ничего страшного. Поэтому нормально. Надо жить и стараться жить хорошо, профессионально, с обеспеченной семьей, с обеспеченными детьми, которые получили хорошее образование, и все это самое главное. А уж там интеллект, не интеллект, будучи там, кто там смешает, какие там алгоритмы будут, это оставьте тем, кто будет жить в то время. Так что доживем, посмотрим. Будем живы, конечно, поглядим. Конечно, конечно. Далее, Алекс. Грузины и армяне – это Израиля ветви? Нет, это ветви совершенно не Израиля. У армян, если совсем грубо говоря, у них две самые главные гаплогруппы – это R1B и J2. Это у армян. Причем армяне везде, естественно, и те, кто в изгнании, и те, кто уехал, те, кто бежали от геноцида, и это иранские армяне, и турецкие армяне. А есть такие, естественно, в Турции живут, и во Франции живут армяне. У них R1B и J2. Далее у грузин гораздо более смешанный вариант. У них гаплогруппа есть и L, весьма необычная, и у них ее много. Это и R1, это и G2, самые разные. То есть грузины, армяне, они совершенно разные народы по происхождению. К Израилю не имеют отношения ни те, ни другие. Угу. Далее Анна Никифорова продолжает серию вопросов. цитату сначала приводит. Митохондриальная ДНК передается только от матери и практически не меняется на протяжении тысячелетий. Отсюда следует, что все человечество произошло от одной прародительницы. Митохондриальной Евы. У невысоких крепышей неандертальцев оказалась совсем другая праматерь, давшая жизнь первому из них много-много тысяч лет назад. Это правда, что у кроманьольцев и неандертальцев разные мамы? Благодарю. Ну, конечно. Кроманьонцы, их два, так сказать, варианта, две версии. Одна – это те, кто жили в пещере Кроманьон во Франции, ну, примерно 40-45 тысяч лет назад. А другая, более вульгарная версия, когда кроманьонцы называют всех в мире, кто жили примерно 40-45 тысяч лет назад. Поэтому вопрос о том, о каком кроманьонце идет речь, но в любом случае, в том или другом, а это совершенно разное, отличное от неандертальцев. Неандертальцы были не Homo sapiens, а кроманьонцы Homo sapiens. Неандертальцы – это вымершая ветвь человечества. А кроманьонцы, потомки, живут и здравствуют в наше время. Поэтому это совершенно разные направления эволюции человека. А там еще была первая половина вопроса. О чем она была? Напомните. Ой, значит, сначала все-таки слово произнесу. Митохондриальная ДНК, да, передается только... Ну понятно. От матери, дочери и так далее. Значит, на самом деле они тоже расходятся. Они передаются от матери к дочери, и дальше к дочери, дочери, дочери, от матери к бабушке, там, прабабушке. Но дело в том, что это как дерево ветвится, есть ствол у дерева, и он расходится на ветки, которые становятся толстые, от них отходят более тонкие ветки и так далее, листочки. То же самое митохондриальная ДНК. Они ветвятся, эти ДНК, на разные гаплогруппы, которых много. И они, если уходить вглубь дальше и дальше, дальше по стволу, то дальше мы не знаем на самом деле, какие-то были слияния разных митохондриальных ДНК. Возможно, была целая сеть разных митохондриальных ДНК. Никто не утверждает серьезно, что это все от одной единой праматери, а Y-хромосом от одного единого праотца. Нет, это приближение. И вот те самые вульгарные термины типа митохондриальная там Ева, хромосомный Адам, нет таких данных. Потому что, возможно, вполне картина была гораздо более сложной. И была сеть разных генеалогических линий. Поэтому, ну, собственно говоря, у меня вопрос обычно такой. А это так важно знать? Ну, наука пока этого не знает. И чего по этому поводу расстраиваться? Не знаем мы, какие были сети митохондриальных ДНК и Y-хромосом сотни тысяч лет назад. Таких данных пока нет. Поэтому говорить о праматери, о праотце и присваивать им имена определенные, это становится опять беллетристикой. Это художественная литература, которая к науке имеет весьма посредственное отношение. Ну и в заключение два вопроса еще. Первый от Алекс. Вопрос. Корни семитских родов из Шри-Ланка? Нет, почему? Почему это Шри-Ланка, вдруг семитские рода? Нет, семитские рода – это, если говорить о том, что это вот арабы, евреи, семитские языки, видимо, аккадские языки, к которым принадлежали. Но, скорее всего, это все-таки гаплогруппа J, которая распалась на гаплогруппу J1 и J2. Видимо, там семитские корни. Но тут мы, дело в том, что семитские, это обычно относится к языкам. Поэтому здесь мы начинаем искать какие-то связи между происхождением народов и людей и языками. С языками гораздо более сложная картина. Языки, они претерпевали конвергенции, дивергенции, то есть расхождение, схождение. И поэтому то же самое. Лингвисты не знают деталей. Это все крупными мазками. Считайте, что семитские языки – это языки, в первую очередь, евреев и арабов, а также древних народов, видимо, аккадские языки. И вот, а дальше наука постепенно это дело раскручивает. Может, и вы раскрутите, станете лингвистом по базовому образованию, будете этим заниматься, слава богу, это очень интересно. И, может, даже будете проводить связь между митохондриальной ДНК и языками. Кто куда языки переносил. И окажется, что иногда митохондриальные языки меняли, вернее, гаплогруппы меняли языки, Или, напротив, одни и те же языки расходились на разные митохондриальные гаплогруппы. Может быть, и такое. Так что сейчас, видите, вот украинский язык и русский язык еще совсем недавно был единый язык, в средние века буквально. И вот он потихонечку разошелся. И сейчас русская речь и украинская мова, они в целом понятны, но различия между ними есть. Это нормальный процесс. Белорусский тоже немножко ушел в сторону. Сербский от русского тоже ушел, как и от украинского, белорусского. В мире все, не бывает ничего вечного. Все постепенно ветвится и развивается. Тоже языки. Хорошо. Ирина Каханная. Делался ли анализ ДНК остатков в Мохенджо-Даре и харапской культуре? Нет, не делался. То есть, на самом деле, делался анализ генома. Но геном, он оперирует другими совершенно категориями. Геном, там смешивают мужчин и женщин. Вот перенашли костные остатки. Тут даже можно не разбираться, какие были мужские, какие женские. Извлекли ДНК оттуда, перемешали. И смотрят, кому вот эта смесь, эта каша более близка. Ну, скажем, там к узбекам близка, она к таджикам. Если близка, значит, тогда вот харабская культура, это пришли тут таджики и узбеки. Либо наоборот, харабские люди, они ушли на север и образовали таджиков и узбеков. Геном не знает этого. Поэтому очень огорчает, когда геномное изучение, четких ответов не дают и дать не могут, потому что база такая, что на кого больше похоже. Так что буквально несколько дней назад вышла статья, в которых изучались геномы костей, которые, похоже, отнесены были к Мохенджо-Даро и харабской цивилизации. Но там настолько вязкий ответ, что ничего путного и прямолинейного маломальски сказать невозможно. Поэтому объяснять это бессмысленно. Это просто люди выбрали такой путь представления данных, по которым ничего сказать толком нельзя. Вот это, увы, но, к сожалению, в геноме это, в геномных исследованиях именно это сейчас наблюдается. Если бы они параллельно нашли еще гаплогруппы, сразу картина бы изыграла по-другому. В харабской, допустим, были J2 или J1, или R1A, или R1B, сразу стало бы ясно свои места, откуда кто куда пришел. А так ничего не скажешь. Поэтому в этом отношении данных четких нет. Все-таки интересно, кто жахнул-то по Мохенджо-Даре? Ну, неизвестно. Значит, есть, естественно, разные концепции. Одно, что это было катаклизмы природные, затопили, там погибла культура. Другая категория, что пришли какие-то чужаки супостата, которые порушили, поубивали. Но это все на уровне легенд и на уровне даже не легенд, а просто фантазии. Но вот хочется людям заниматься фантазиями, они ими занимаются. Ничего не сделаешь. Это те же самые люди, которые придумают, что якобы Кукушетр – это была это Курская область, что это на Курочно была битва, которая нашла название Кукушетра в индийских древних книгах. Но никто этого не показал. Но просто нравится созвучие, что Самара и Самарканд – это родственные территории, родственные города. Кто такое? Да просто так вот придумали, сказали. Понимаете, к сожалению, вот то, что к науке не относится, там тьма вот таких фантазий. И поэтому иной раз просто уже достают, потому что пишут абсолютно некритично вот эти фантазии, там и не знаю про каких-то, в общем, даже не буду перечислять. И люди это подхватывают, почему-то хорошие они не подхватывают. А подхватывают какие-то вообще дикие вещи, и этим пленяются, и начинают об этом обсуждать. Чего никакого основы нет, тратит свое время драгоценное, вместо того, чтобы заниматься своими хотя бы профессиональными делами, или, по крайней мере, узнавать что-то новое для себя, что в науке нашло нормальное отражение. И вот, увы, идут гадания. Неизвестно пока. Ни Мохенджо-Даро, ни как раз вот эти вот другие вещи. Данных нет. Есть байки. Понятно. Ну вот пришло время нам байки распутывать. Я думаю, что наука, имея полный уже инструментарий, распутает. распутает. Да, со временем все поставит на свои места. Безусловно. Найдут и гаплогруппы сделают, гаплотипы, научатся геномы анализировать не в такой вязком виде, который страшно даже смотреть, а когда ничего не предъявляя, просто на словах описывают, что они по этому поводу думают. А думают часто с точностью до наоборот. Поэтому доживем, когда и геном станет нормальным научным инструментом в этом отношении, и ДНК-генеалогия. И думаю, что скоро появятся статьи, где эти вещи будут разложены по полочкам, и дай бог, чтобы это было быстрее. Я думаю, что сейчас нас уже ожидает, мы входим в такое время научных открытий и изменений, может быть, даже научных переворотов, когда то, что раньше считалось научным, вдруг окажется фантастикой кем-то выдуманной и неподтвержденной, а вот то, что воспринималось как-то фантастикой, окажется, что на самом деле это научно можно подтвердить. Кто знает, может быть, так оно и будет. Да, а может быть, будет так, вполне, как оно и сейчас и есть. Поэтому не будем вперед забегать. Я прям с нетерпением жду новых каких-то открытий. Всегда рад встречать ученых, не ученых, а человеков от науки с большой буквы, которые готовы двигаться вперед, а не закостенелыми сидеть на теплых местах и получать за какие-то статейки, которые, может быть, не сами даже не верят, денежки или какие-то там гранты. Ну, ладненько, переходим к заключительной части, когда желаем что-то хорошее нашим радиослушателям. Пожалуйста, приступайте. Ну, я благодарен возможности пообщаться в этом отношении, потому что действительно это важная функция людей, которые занимаются наукой, важная функция, и это почетная обязанность рассказывать людям, которые от этого довольно далеко. Это, конечно, помимо того, что мы публикуем и книги, и статьи, которые проходят научную экспертизу, но дело в том, что часто рассказы людей, как раз профессиональных, непрофессионалам, подвигает тех на, во-первых, работает мозг, тоже всегда хорошо, и некоторые выбирают путь науки или, по крайней мере, путь научного обоснования даже того, что к науке не относится, а именно перекрестная проверка, обоснование, объективное по возможности рассмотрение, и это тоже важно. Поэтому сегодня мы рассмотрели много вопросов. Это и евреи, и арабы, и коины, и цыгане, там, и древние народы Кавказа, и прочее. Это, понимаете, вот час шла основная часть, а это 8 вопросов. Это означает, что где-то по 6 минут выпало, по 7 минут на вопрос. То есть это очень мало, потому что по каждому вопросу можно книгу написать, можно говорить часами, днями, неделями. Поэтому это только верхняя, понимаете, поверхностная, относительная часть. Но, тем не менее, я постарался вот даже в этих немногих словах принести то, что в науке сейчас является передовой линией. И это, на мой взгляд, полезно, и это хорошо, и поэтому пожелание попытаться придерживаться научных принципов и сохранять и увеличить интерес вот к истории своего народа. Сегодня мы не так много говорили о нашем народе, много говорили о других народах, но это вовсе не значит, что русский народ, украинский, белорусский, там, любой другой в нашей гигантской многонациональной стране России, что выше, какие-то ниже, у кого-то история более богата, у кого-то менее богата. Нет, у всех народов славная история. И наша задача эту историю славную узнать лучше, ее, так сказать, раскрутить в отношении научного, в отношении СМИ, в отношении популяризации этих данных, потому что это благородная задача. И у меня поэтому пожелание держать линию ту, что нет наций хороших, наций плохих, наций продвинутых, наций менее продвинутых. Все нации, все популяции, все народы очень важные и очень ценные, если угодно. Все вносят вклад в цивилизацию. Вот на этом хотелось бы завершить. Спасибо большое и до свидания. Благодарю. Ну что же, наш сегодняшний эфир подошел к концу. Напоминаю, что по одному из современных календарей пока еще 31 мая 2018 года четверг, по одному из старинных 30-й день месяца ветров 7526 лета Осьмица. ДНК – генеалогия об истории древних народов. Это общая тематика, и в ней мы рассматривали сегодня с Анатолием Алексеевичем Клёсовым сравнение древних народов по ДНК. В заключение от себя напомню, что наша жизнь – делится на какие-то устные предания и представления и на научные. Вот устные предания и представления, они дают общие какие-то установки, общие какие-то для жизни, по совести и в ладу с природой. А наука – это уже более жесткое, это то, что не рассматривает некоторые вот такие вот направления, оно дает ответы на какие-то конкретные вопросы. Поэтому если мы будем соединять вместе это и пытаться жить в ладу с природой по совести, опираясь на научные данные, факты какие-то, то в этом случае у нас будет включаться здравомыслие. И правое, и левое мы будем едины. Если мы только вываливаться будем или в это, или в это, то в этом случае мы будем как крабы или раки-отшельники с такой здоровой одной клешней, а дальше все остальное будет неважно. Поэтому давайте и так помнить свои предания, помнить свои сказания, былины, но при этом не забывайте про науку. А тем, кто в науке, обязательно хоть как-то одним глазком смотреть на то, что «а как там у нас в древности говорили? Может быть, что-то пересекается?» И тогда у нас, я думаю, будет вот это самое интересное, объединяющее многое и объясняющее что-то и для души, как говорится, и для тела. На сим я с вами прощаюсь. Желаю вам всем добра. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. До свидания. Народное славянское радио. Для пытливых умов.